Глава 8. Я медленно всплыл из тихой приятной нирваны и открыл глаза. Где я? Что со мной? Голова как ватой набита. В глазах мути мушки летают, во рту, ну, лучше без подробностей. Тело было необычно вялым и подторможенным. Мягкий зеленоватый свет, излучаемый густым мхом, тишина и сидящая у меня на колене принцесса. И тут я все вспомнил. Крах, наша с ним схватка, его подлая магия, в результате которой я остался совершенно голый. И хрен бы с ней, с одеждой, но вот нож, подаренный Евой. Дальше смутно припоминается наше кувыркание с взаимным избиением, а потом темнота. Однако, я все-таки не откинулся на респ, если сижу в пещере пчел, а не в своей собственной. Но кажется, в этот раз я был к тому близок. Ты очнулся, друг Мо. В голосе принцессы сквозила неприкрытая радость. Я, мы все так за тебя сильно переживали. Нам показалось, что ты умер. Слухи о моей кончине, как и много раз до этого, оказались несостоятельны. Привет, принцесса. Здравствуй, здравствуй, друг Мо. Как ты себя чувствуешь? Жрать хочу. Какая-то хрень прям под голой задницей колется, а так что мне будет? Я слегка переместился, пошарил под собой и извлек кусок хитина с обломанным шипом. Однако, знакомая деталька, перед тем, как ты очнулся, ты прокричал странные слова. Да, и какие? Оставьте суки. Да, не помню, я поскреб макушку. Что оставить? Что за суки? Я вообще мало что помню под конец схватки. Что тут было-то? Тебя дважды ужалил Карах. Ты сжег ему крылья, а потом, теряя силы, схватил и стал бить о стену, и практически убил его. Нам лишь осталось довершить тобою начатое. Совсем чуть-чуть. Я горжусь и восхищаюсь тобой, друг Мо. Не знаю того, кто и один укус Караха переживет, а ты пережил два. Гордость, радость, восхищение. Вот видишь, какой я у тебя молодец. Я же предупреждал, что полон сюрпризов. Ты долго лежал ни жив, ни мертв. Я синтезировала быстрым крылом совсем немного поддерживающего эликсира, созданного на основе твоей крови, и успела ввести его тебе. Совсем чуть-чуть, но он помог, и чаша весов, жизнь-смерть, качнулась в нужную сторону. Ты молодец, принцесса. Респект тебе и уважуха. Я, мы все так виноваты перед тобой, друг Мо. Вдруг заявила большая пчела и грустно свесила усики. Я так и не смогла полностью обуздать свои чувства и выдала твое присутствие. Крах оказался ментально очень силен. Ну, не жунди хором так грустно, принцесса. Мы предполагали, что он может нас чем-то удивить. Вот и удивил, аж два раза. Я поморщился с сожалением, вспомнив уничтоженный нож. Но мы его удивили гораздо серьезнее, прям до смерти. Мы живы, а он нет. А значит, мы сделали все как должно, и случилось, чему суждено. И, кстати, где его хладный труп? Мы его разобрали и часть уже съели. Охотно поделилась принцесса. Что-то съедим потом, что-то переработаем на нужды семьи. В Карахе много полезного, друг Мо. ГМ, съели. Я был слегка удивлен. Да, с энтузиазмом продолжила делиться принцесса, он полезный. Но самое главное, я успела извлечь из него мужское сосредоточие, пока он был еще жив. Это невероятная удача. Пчела ах подпрыгнула от возбуждения. Как хорошо, что ты услышал меня и не стал добивать Караха, как я тебя просила. Ага, вон чего кричала мне принцесса во время драки, сообразил я. Только с живого Караха можно вытащить пригодную железу мужского сосредоточия. Это великолепно, господин Мо. Просто восхитительно. Постой, постой, принцесса, растолкуй непросвещенному, что за мужское сосредоточие ты оторвала, ГМ, извлекла у Караха. Ао, ао. Пчела завибрировала крылом. Однажды, очень-очень давно, на молодую семью из моего рода шаанапал Карах. Был он силен и умел в бою и поверг не только защитников гнезда, но и молодого короля, а вот на королеву сил не хватило. Наоборот, королева сумела парализовать обессиленного Караха собственным укусом. Это была тяжелая победа, достойная, но, практически, равная поражению. Что было делать королеве теперь, когда король и защитники погибли? Молодую семью ждала незавидная участь, и тогда королева пошла на рискованный эксперимент. Она вырвала из еще живого Караха его мужское сосредоточие и поместила в себя. Рискованный, невиданный, смелый эксперимент, и он увенчался успехом. Она вырастила себе нового короля, прекрасного и могучего. Принцесса пафосно подняла лапки ввысь. Еще при их жизни, королевы, которая рискнула, и короля полукровки, эта семья стала великой. Она и сейчас здравствует и процветает. То есть, после молчаливой паузы уточнил я, ты проделаешь тот же фокус, что и та королева. Никаких фокусов, господин Мо. Чистая генетика, научный подход, и, конечно, магия жизни. У принцесс, как собственно и королев, есть только один вид магии – магия жизни. Задумать, сконструировать и воспроизвести на свет полноценного члена семьи с определенными свойствами и характеристиками, если выражаться понятными тебе техническими терминами, одной науки бывает недостаточно. У нас, у женщин народа Шая, нет боевой магии, но у нас есть магия куда как посерьезней. Магия жизни. Я выращу своего короля, великого, могучего, прекрасного. И уж поверь, господин Мо, боевая магия у него будет. И дети, которые появятся от него, ао, у меня появилось ощущение, что принцесса закатила глаза под лоб в экстазе. Пройдет немало лет, но однажды, друг Мо, ты увидишь, что такое настоящая семья народа Шуу, и как выглядит настоящий город народа Шуу. Торжественно закончила она. Честно, рад за тебя, за всех вас. Однако, вырастить себе собственного короля, да чтоб прекрасно могучего, я ухмыльнулся, ты себе даже представить не можешь, на что пошли бы некоторые наши женщины ради такой возможности. Ладно, спохватилась принцесса, я тебя заболтала, а тебе нужно отдохнуть, набраться сил. Скоро тебе принесут вещество, не знаю, как правильно сказать, которое тебя укрепит. Пока лежи, а я побегу. Принцесса схватилась за голову лапками совершенно человеческим жестом. Столько дел, столько дел. А ведь скоро идти на поиски гнезда. Нужно готовиться. И принцесса, возбужденно трепеща крылом, ловко перескочив на стену и куда-то помчалась. Ну, что ж, пауза и мне нужна. Не настолько я разбит и обессилен, как думает принцесса. Но пусть ее. Ей приятно, что может помочь другу. Мне, не сомневаюсь, принесут некое полезное лекарство. Все при деле, все довольны. Я поднял маскировочное покрывало и с трудом прорвал, однако крепко склеили отверстие посередине и накинул его на себя как большое пончо. Еще лиану какую подберу, подпояшусь, авось до дома доберусь. Набрав побольше мягкого мха в кучу, я устроился поудобней. Почитаем, что там нам пишут. Внимание, вы атакован. Бла-бла-бла. Ага, вот уже интересное. Вы поражены редчайшим ядом караха, имеющим свойство блокировать проводник магических каналов. Вот почему не сработало заклинание. А если бы карах попал бы в сердце, помимо его повреждения, мало ли какие живучие организмы существуют, еще и отключение всей магии, или для этого надо ужалить в мозг? Интересные вопросы. Но не зря же насекомыш целился в сердце, наверное, знал, что делает. Так, дальше снова бла-бла-бла, кто кому, чего прокусил, спалил, прогрыз, оторвал и ударил. Неинтересно. А вот и плюшки пошли. Господин Мо, вы, пройдя свой, совсем неочевидный, но несомненно оригинальный путь, заслужили статус говорящий с народом Шуу. Вы третий из разумных, двуногих, кто удостоился этого статуса. Вам доступно к распределению 1 очко свободных характеристик. Мана плюс 5, интеллект плюс 2, мудрость плюс 1. Господин Мо, отныне вы, говорящий с народом Шуу. Вам доступна новая редкая способность – менталист. Менталист способен общаться разумом напрямую с другими разумными, а также обладает и иными интересными свойствами. Изучайте их, и они вас не разочаруют. Ваш показатель способности менталист – 1. Внимание, способность менталист не может быть повышена вложением свободных очков к характеристикам. Эх ты, а я уже губу раскатал. Господин Мо, вы, не ища выгоды, самоотверженно встали на защиту молодого гнезда народа Шуу и повергли грозного врага. Вы защитили молодую принцессу и подарили ей надежду на будущее. Вам был дарован статус «Друг принцессы». Статус «Друг принцессы» распространяется автоматически на всю семью, как сейчас, так и в будущем. Дорожите этим, господин Мо. Этот статус был получен двуногими, разумными впервые. Поздравляем вас, это еще одно достойное деяние. Теперь, если вам доведется общаться с другими представителями народа Шуу, вы будете в статусе не просто как говорящий, а как говорящий, друг принцессы Ша. Поверьте, господин Мо, это намного весомее и дорогого стоит. Ваша харизма плюс 1, ваша удача плюс 1, характеристика менталист, 2. Древний народ Шуу, один из немногих, что сохранился с той эпохи, когда на океане правили бал разумные насекомые. За миллионы лет народ Шуу создал и развил собственную, редкую и необычную магию. Даже сами представители народа Шуу уже отчасти являются магическими существами. Как друг принцессы вы, господин Мо, имеете хорошие шансы прикоснуться к удивительной и самобытной истории народа, а также к их маги. Дерзайте, но помните, больше всего народ Шуу ценит такие, нечасто встречающиеся качества среди разумных, как честность, бескорыстие, верность и отвагу. Хаем, обязательно дерзну, дай только с поиском места для гнезда разобраться. Так, а вот еще интересное. Внимание, вы отравлены редчайшим именным ядом караха. Этот яд смертелен для большинства существ, проживающих на океане. Но за счет сложного коктейля ядов и противоядий в вашей крови вы все же пережили тяжелое отравление. Ваш показатель прогресса познающей яды – 57%. Поздравляем вас, господин Мо. Вы стали мастером ядов. Мастер ядов, господин Мо, уже может не обращать внимания на большинство ядов, присутствующих на океане. Лишь исключительно редкие, сложносоставные яды все еще представляют для вас опасность. Для мастера ядов нет секретов в распознании, приготовлении или нейтрализации подавляющего большинства ядов. Вы это делаете интуитивно. Став мастером ядов, вы можете инициировать процессы в своем организме, и ваша кровь, ваша слюна, ваше дыхание, даже ваша плоть станут ядовитыми. Каким? Это решать вам. Стоит лишь представить эффект, какой вы хотите получить, и организм сделает за вас все сам. Как мастеру ядов вам доступно 10 различных компонентов ядов, которые вы можете смешать. Внимание, доступны компоненты только из тех, что попали в ваш организм ранее. Компоненты не вступают в противоречие между собой ни по каким показателям. Магическая способность мастера ядов, время активации способности, 3 стандартных часа. Время для активации способности, 1 стандартный час. Вы славно потрудились, господин Мо. Вам присваивается очередной уровень, 8. Вам доступно 5 свободных очков характеристик к распределению. Еще раз убеждаюсь, что достижения и награды находят героя только после завершения некоего деяния. Не в начале, по мыслям моим, не в середине, даже когда бывает достигнут значительный промежуточный результат, система ничего не дает, только окончательное свершение. Вот как сейчас, тем самым, я так думаю, создается вариативность награды за свершенное деяние, с учетом обстоятельств, возможностей, к примеру, моих думок и хотелок по достижению результата и, собственно, сам результат, и это если награда вообще предусмотрена. Далеко не за каждое, вполне себе на мой взгляд, деяние что-то перепадает. Вот, например, за катамаран, пусть и убогонький, дали, мягко говоря, очень скромно. А ведь это было мое первое весьма существенное достижение. Или сегодня, фактически за убийство караха, как такового, не дали ничего. От слова, совсем. Даже узнать его уровень не удалось. Нет в мире справедливости. Ни на земле матушке, ни в виртуальной вселенной. Вот, не лучший вариант, но на скорое крыло и из доступных ингредиентов, что смогли, сделали. Пока я предавался просмотру логов и философствованию, вернулась принцесса. В трех полых когтях, которые сжимались на манер клешни, ими оканчивались 4 передних лапы принцессы из 8, находилась небольшая мензурка, толщиной с мой большой палец, длинной чуть поболее указательного и четкой шестигранной формы. Что это? Я взял мензурку и понюхал. Пахло приятно, чем-то фруктово-пряным. Жидкость, наполнявшая сосуд, слегка опалисцировала нежно-зеленым цветом и на вид напоминала кисель. «Выпей», — приказала принцесса, — «тебе понравится». Я поднес к губам мензурку и втянул содержимое. Кисель скользнул в горло, а оттуда в желудок, легко и непринужденно. А ничего так, вкусненько, приятно терпко-сладко. Я, некоторое время, прислушивался к своим ощущениям, ожидая какого-то эффекта, а он все не приходил. «Экий ты быстрый, друг Мо», видно, поняв по моей немного кислой физиономии, что я слегка в недоумении, принцесса покрутила головой влево-вправо, типа «ай-яй-яй» и краткое. «Надо немного подождать, этот лечебный эликсир так быстро не действует, он же не боевой коктейль». «О, а есть и такие, у существ, которые на ты с биохимией и генетикой, и которые воевали бездну времени». «Да ты шутишь, мне б таких бы». «Вот переселимся к океану, появятся ресурсы и возможности, будут тебе и лечебные, и боевые, лично под тебя сделанные. Дай срок, заметано». «А скажи, принцесса, что это за материал?» Я уже некоторое время вертел и мял в руках шестигранную мензурку. Была она очень легкой, прочная и сильно напоминала пластик серого цвета. «Это сота, отдельная. В таких и им подобным мы храним наши запасы, жидкости различного назначения. В них долго ничего не портится. В них же развиваются личинки новых членов семьи. Соты разными бывают, большие и маленькие, Такие, какие нужны. Их делают из слюны, сока специальных растений, смолы некоторых деревьев и каменной пыли. Сложный состав. Вот такие же, только собранные в пакеты надо будет отнести в новое гнездо. Не вопрос, отнесем. Я уже прикидывал, как бы поклянчить таких ценных сот себе в хозяйство. Вдруг по телу прошла теплая волна. Зрение стало четче, мир пещеры в призрачном свете приобрел контрасты, дополнительные краски, из ушей словно вату вынули. Нос стал улавливать целую гамму неясных ароматов, уж не феромон или я сподобился унюхать. Организм словно очистился от усталости и напряжения, появилась приятная легкость и в теле забурлила энергия. Вы приняли оздоровительно восстанавливающий эликсир, изготовленный семьей принцессы Ша. Повышает основные характеристики на 10%. Повышает регенерацию на 10%, уменьшает болевые ощущения на 10%, снимает негативные эффекты, отравление, кровотечение, растяжение, ушибы. Обладает антибактериальным и противовоспалительным свойством. Эффект – 3 стандартных часа. Применять без опасных последствий не чаще 1-2 раз в сутки. Аво. Однако, я не смог удержать восхищенного возгласа, что подействовало. Принцесса довольно потерла лапками одну об другую. Уверен, у народа Шоу, это жест удовольствия. Моя алхимия по сравнению с этой амброзией, жуткий шмурдяк. Ничего, друг Мо, дай с главными делами разделаться, подучу тебя кое-чему. Да дела, я энергично вскочил. Пока я так бодр и свеж, надо делать дела. Начнем их решать быстро и решительно, но не торопливо и тщательно. Мне надо домой, вооружиться, приодеться, а то отсвечивать перед дамой, а тем более принцессой, телесами очень не камильфо. Дня за 3-4, смотря по погоде, управлюсь, а там жди в гости, начнем поиски лучшего места. Сильно не спеши, делай все как надо, друг Мо. Дней 10-15 у нас в запасе есть. Будут еще шторма, а потом все начнет постепенно успокаиваться. Вот тогда и пойдем. Что ж, отлично. Пойду, пожалуй. Ты совсем без оружия, я выделю тебе нескольких разведчиков, друг Мо. Хоть немного, но они тебя проводят. Успокойся, принцесса. Ну что может случиться на много раз хоженой дороге с победителем самого Караха? Не отвлекайтесь, готовьтесь к переселению. Как скажешь, друг Мо, мы будем ждать твоего прихода. Я уже было совсем повернул на выход, как в мою голову посетила простая и интересная мысль. Хаем, и почему я раньше не сообразил? Пробормотал я. Ты что-то сказал, друг Мо? Принцесса, уже уползая куда-то по своим делам, повернулась ко мне. Знаешь, принцесса, я, так получилось, пару раз уже давал имена неким, весьма могучим, разумным. Не знаю, что с этого им, но остались они вполне довольны. Вот я и подумал, что это за абстрактная такая принцесса семьи Ша, неправильно это, не по твоим заслугам. Если ты не против, я бы дал имя тебе и название твоей семье, если ты, конечно, не сочтешь это слишком большой дерзостью. Это будет честь для меня нас всех. Через некоторую паузу зазвучал хор эхо в моей голове. Видно, такая просьба предложения затронула за живое весь коллективный разум. Тогда, принцесса, отныне и вовеки, ты, Виктория. Это имя означает «победа». Ты, победительница. Когда-то давно, там, откуда я родом, так звали богиню одного древнего пантеона. Я думаю, она была бы не против, чтобы ты носила это славное имя. Когда-нибудь, позже, я расскажу тебе много интересного об этом имени. Например, что цвет имени Виктория, фиолетовый, почти как твои глаза. Имя же твоей семье, отныне и во веки веков, Лаки. Лаки, значит, счастливый, удачливый, успешный. Может быть, вы и начали свою жизнь не слишком успешно и счастливо, но все в этом мире измеряется временем. Не секундами, днями или годами, а десятилетиями и веками. Я уверен, на этой дистанции семья Лаки, счастливчиков, проявит себя в полной мере. Да будет так, я сказал, несколько пафосно, согласен, но я искренне хотел, чтобы от моего действия была польза, и система не подвела, не было никаких уточнений, типа, вы хотите именно так назвать, а не иначе, никаких там подтверждений, да нет, просто по всем пчелам, которые были на виду, а значит и по всем абсолютно, прокатилась светящаяся волна, заискрившая красными и золотыми блестками. Миг, и принцесса, которая уже Виктория, стала чуть больше, чуть изящней, чуть ярче и контрастней, и уровень у нее стал не 12-й, а 15-й. Подобная метаморфоза произошла и с другими членами семьи, только уровни повысились у кого на 1, а у кого, максимум, на 2. Вот это эффект. Ай, спасибо, Ева, люблю тебя и обожаю, но все-таки надеюсь, что мысли ты читать не можешь. Господин Мо, это потрясающе. В моей голове раздался громкий и дружный ор. Тише, тише, Виктория, вы мне башку взорвете. Да, да, извини, друг Мо, прости. Нас переполняет радость, счастье, ликование. Мы стали сильнее, благополучнее, приспособленней. Наша благодарность, признательность тебе, друг Мо, огромна, неизмеримо, неоплатна. Хор и не думал успокаиваться. Ментальная буря, словно жесткие перчатки профессионального боксера, отвешивали тяжелые хуки по моей бедной голове. Надо валить. Я, совсем по-английски, выскочил из пещеры в пасмурный день, на свежий, как по температуре, так и по ветру с мелким дождем, воздух. Пойду-ка я отсюда, а то от вашей радости у меня мозги словно в шекере взболтали. Когда идешь дорогой, хорошо тебе знакомой, то часто, практически не контролируешь сам процесс ходьбы. Летаешь себе где-то в мыслях, если не происходит никаких изменений на твоем пути, а ноги идут и идут, и приводят тебя туда, куда надо. Но вот попробуй снять с человека обувь и запусти по тому же маршруту босым. Ао, насквозь знакомая дорога приобретает множество неожиданных препятствий и наполняется яркими ощущениями. В мыслях не полетаешь. Прохладный ветерок с моросью стабильно поддувал мне под пончо, беззащитные подошвы так и норовили собрать под себя различный колющий мусор. То камешек, то веточка, то колючка или еще чего. Приходилось сосредотачиваться, выбирать, куда поставить ногу, где пройти удобней, и путь, по которому я ходил к пчелам, и так далеко не прямой, становился еще чуть более замысловатый. А еще думки кружили, где-то на втором плане, мешая почаще обращать внимание на окружающее. А ведь я не в городском парке имени какого-нибудь деятеля, расслабился, потерял концентрацию, бдительность. Хотя не уверен, что будь я весь на стреме, мне бы это сильно помогло. Я как раз проходил по берегу, скажем так, большого ручья, который уже можно было назвать маленькой речкой. Его воды напитались регулярными дождями, вздулись, помутнели. Там, где раньше я проходил вброд по камням, не замочив ноги, теперь было почти на колено. Пришлось идти вовсе осторожно. Кто ходил в быстрой воде босой, знает, какие феерические ощущения посещают тебя, когда, вдруг, неожиданно, где-то под водой, встречаются твои пальцы и коварный камень. Еще и оскользнуться можно и. Здравствуй, купание. А тут, ниже по течению, метрах в 30, как раз перелив, с полметра высотой, и небольшой бочажок. Я его уже давно исследовал. Ничего интересного. Овальная яма метров в 15 с каменисто-песчаным дном, в самом глубоком месте может метров 5, максимум. Там же и самая большая достопримечательность данного бочишка, старая, разлапистая коряга, обросшая водорослями и дрессиной. Под ней всегда стояла некрупная рыбешка, что-то вроде ручьевой форели, да в самых кущерях, среди камней и веток, прятались крупные раки. Больше в яме ничего интересного не было. Я уже выбрался на берег, когда лежавший среди невысоких кустов хитро изогнутый ствол небольшого дерева вдруг кинулся на меня. Это было не только неожиданно, но и мгновенно. Даже ахнуть не успел, как ствол сбил меня с ног и, накинуть пару мощных чешуйчатых обручей, начал сдавливать. Уже барахтаясь на земле, я понял, что это большая змея. Правую руку она прихватила своими кольцами к телу, хвостом обвила левую ногу и скрючила ее под болезненным углом, а вот своей, широко открытой пастью она нацелилась мне в лицо. Как я успел прикрыться согнутым локтем, неясно, но видно, я тоже ловкий, и вместо лица змея вцепилась именно в него. Кроме того, что я оказался ловкий, я оказался еще и сильный, по крайней мере, для именно этой гадины. Сдавить до помутнения рассудка, сразу сил у нее не хватило, а теперь и не успеет. Я активировал заклинание посредника и ухватил змею за ближайшее место. И ничего. Я попробовал еще раз, и снова ничего. Только промелькнула надпись на периферии зрения и ушло в архив, как всегда в боевой обстановке. Да мать вашу, что за хрень-то в последнее время творится? Прохрипел я, стараясь активировать огненную руку. Увы мне, ях, в научном мире есть разные мнения, как именно убивают свою жертву змеи-душители. Одна из самых распространенных утверждает, что змея, как это ни странно, не крушит и не ломает ребра и кости силой своих мышц, хотя многие представители душителей вполне могут это сделать, но нет, эти гады действуют куда как экономней. Они, как и многие хищники, вообще стараются не напрягаться больше необходимого, обовьют добычу смертельными объятиями и чутко сторожат, всем телом, как сделает выдох жертва, они на этом выдохе и сожмут чуть крепче, еще выдох и снова чуть крепче, а вдохнуть уже не дают. Вот так, несколько циклов, и какой бы ты здоровый и сильный не был, но без воздуха долго не протянешь. Вот и я почувствовал на себе справедливость этой теории. Сразу змея меня не заломала, но в продолжительном противостоянии у нее есть все шансы. Хорошо, что правая рука оказалась под кольцами, и напрягая ее я, пока еще, ухитрялся компенсировать давление на ребра, но долго так продолжиться не могло. Я понял, только вода может меня спасти. Толкаясь свободной ногой, сделав пару корявых кувырков, я затащил нас обоих в речку, благо она была совсем рядом. Течение подхватило и довольно бодро потащило вниз, к бочишку. Змея вовсе не возражала. Все так же сдавливая и обхватив пастью локоть, она смотрела на меня пустым, ничего не выражающим, бельмом мутно-белого глаза. Она знала, жертва, хоть в воде, хоть на суше, все равно обречена. Ну, а у меня было свое видение этого противостояния. С шумом бултыхнувшись, мы сразу ушли на дно. Течение тут так интересно распределялось, что все, что падало сверху, несло как раз на затонувшую корягу. Не зря там стояла рыба и ошивались раки, все вкусняшки прям на них сами плыли. Вот и нас, моя удача, прям в нее и затащила. Я еще постарался зацепиться там понадежней, и снова змея никак не прореагировала. Похоже, вода для нее как дом родной. Чего бы ей возражало, если жертва сама себя утопить хочет. А я перестал дышать, точнее, прекратили работать легкие, не шевелились мышцы, сдвигая и раздвигая ребра, и змея, перестав давить больше необходимого, принялась ждать. И я тоже. Водичка, конечно, прохладноватая, мутноватая, но ничего, посмотрим кто кого. А пока надо разобраться, что вообще происходит. Наконец-то у меня появилось время разглядеть змею как следует. Я внимательно посмотрел на ее голову, и опознание выдало короткую справку. Невидимая смерть. Ур. 6. Магическое существо. Не успел я дочитать, как змея стремительно начала выцветать и, буквально за десяток секунд, слилась окрасом с водой. Только слабый контур до завихрения жидкости вокруг тела, ну и объятия на мне, любимом, подтверждали ее присутствие. Однако, вот это мимикрия. На такую сядешь, не заметишь. Так, а что пишут? Внимание, вас атаковала невидимая смерть. Магическое существо. Внимание, магическое существо. Невидимая смерть блокирует любое применение магии. Эван как, любое. То есть не грохнуть ее магией, не заметить, нельзя. Да уж, такой попал в объятия, значит пропал. Воистину невидимая смерть. Невидимая смерть относится к очень редким представителям магических существ Океании. Конец справки. Коротко и лаконично. Но это очень редким, звучит прикольно. Я уже второй раз, за короткое время, встречаю существ, которые имеют свойство блокировать магию. Хотя и по-разному, но какая разница? Это наводит на мысль, что даже прокачанным магам может настать неожиданный кирдык, если они положат болт на свою физическую раскачку. Однако этот мир еще интереснее, чем я думал. Зубы у змеи, которыми она зажала локоть, хоть и многочисленные, острые, но мелкие. Боль от них, благодаря все еще действующему эликсиру, была вполне терпимой, да и кровотечения особо не наблюдалось. Так, чуть мутноватая дымка. Будем сидеть, ждать, у кого кислород раньше кончится, хе-хе. Но магическая змея меня не на шутку заинтересовала. Если я, сначала, просто хотел ее прибить, то сейчас, по зрелым размышлениям, надо выжать из ситуации максимум. Кожу однозначно содрать. Вдруг она сохранит свои способности к мимикрии, магическое все-таки. Мясо, сердце, почки там, то все сожрать. А ну как из этого что-то поимею. Принцесса со всей семьей Караха заточила и утверждает, что он не только вкусный, но и полезный. Я слегка пошевелился, и невидимая смерть тут же отреагировала собственным движением и, на пару мгновений, потеряла свою невидимость, став чуть более контрастной. Хм, понятно. Однако, продолжал я размышлять, самый цимис принцесса извлекла из живого Караха. Это правило или исключение по отношению к магическим существам? Эх, сколько вопросов. Пересидеть под водой и утопить, когда у змей кончится воздух, я, без сомнения, смогу, но вот как умудриться оставить ее в живых, но не дееспособной? Гм. А кстати, почему бы не попробовать? Я быстро составил, в воображении, убойный коктейль из токсинов парализующего действия в своей крови, и сделал внутренний посыл на его активацию. До активации, 3 часа, ёпть, работает. а говорили, блокируют любую магию. Ну, теперь жди, моя хорошая, всего-то 3 часа осталось, и потянулось время. Мы словно застыли в прохладно-мутных потоках, воды слегка колеблись. Давно уже вокруг и около шныряла любопытная рыба. Осмелели и вылезли из укрытий раки. Выпучив, наверное, от удивления, глаза на толстых ножках, они с восхищением осматривали такую кучу халявы, которую занесло к ним под корягу. Парочка даже рискнула попробовать клешнями мою ногу, проверяя, достаточно ли я уже мягкий для употребления, или еще подождать надо. Некоторое время я размышлял, почему способности мастера ядов система не опознает как магию. Ведь то, что я получаю от этого, в моем понимании, что ни на есть самая магия. Кстати, и симбиоты в моих волосах тоже работают исправно. Поразмышлял, ни к чему не пришел, да и бросил, ни хрен голову ломать. Работает. Не считается магией, не считается, ну и слава богу. Может, когда-нибудь, в обозримой вечности, и прояснится этот вопрос. Когда до порченной крови, так я назвал этот прием, осталось чуть больше часа, змея наконец-то проявила первые признаки беспокойства. Она сжала меня чуть сильнее, чутко отслеживая мою реакцию. Ну, это ни о чем, дорогая. Через пару минут сжала еще чуть крепче, тоже терпимо. Еще, не, так ты меня не задушишь, скорее у самой завод кончится. Ты сейчас, моя голуба, кислород в мышечной ткани жжешь куда как активней. Еще через 15 минут. Я отслеживал время по внутреннему таймеру готовности порченной крови, быстро мелькнуло и пропало системное сообщение. Ну-ка, внимание, в вашу кровь впрыснут токсин. И тут же я понял, благодаря своему мастеру ядов, что за яд, какое количество, время и механизм действия. Если б можно было, я бы рассмеялся. Хоть коктейльчик и не слабый у змеюки оказался, эффект от него, для меня, меньше чем нулевой. Хотя попытка зачетная. Я все больше уважаю эту гадину. Мало того, что она блокирует магию, мало того, что она, пока неподвижна, практически невидима или имитирует что-то безопасное, так еще и ядом может угостить, если добыча никак не может смириться с тем, что пора поменять свой статус на обед. Впрыснув яд, змея снова принялась ждать. Я мельком глянул на свои показатели, все в бодро-зеленой зоне. Эх, сердешная, я внутренне усмехнулся, дури-то тебе природа отсыпала богато, да вот умишком обошла. Было бы разума чуть побольше, авось сообразила, что что-то с этой жертвой не так, что может уже ну ее, уже пора уползать по-быренькому от греха, так сказать. Развязка наступила быстро и неотвратимо. После того, как моя кровь насытилась отравой, она попала в пасть змеи, через ее же укусы. Может, в последние секунды невидимая смерть что-то и заподозрила, по ее телу пошли яркие радужные пятна и волны, она, резко ослабив удушающие объятия, попыталась скрутиться с меня и дать деру, но тут уж я не сплоховал. «Куда?» — внутренне воскликнул я, хватая ее за хвост и не давая всплыть. Несколько раз судорожно и очень сильно дернувшись, она вдруг выцвела до однородного бледно-серого цвета, обмякла и медленно стала опускаться на дно. Я тут же отсоединился от коряги и погреб к поверхности, таща змею за хвост. Еще не хватало, чтоб она захлебнулась. Уже на берегу я понял, что невидимая смерть не так велика, как казалось. 3.5 метра, не больше. И толщина в самом могучем месте чуть побольше моего бицепса, а он у меня не так чтоб велик. И тем не менее, в целом, тащить ее будет не так уж легко. 40 кг в ней, похоже, есть. Намотав на абсолютно голое тело змеиные кольца, маховая накидка благополучно размокла и уплыла, я тяжело вздохнул. «Надеюсь, на этом приключения подзакончились», — обратился я к плачущим небесам, хотя бы на время. Небеса, как всегда, не ответили. Да я и не надеялся. До дома добрался без приключений, и, надо сказать, очень вовремя. Природа разразилась 3-дневным, могучим штормом. Пересидел я его в пещере, почти не вылезая, но скучать не приходилось. Запас одежды и еды у меня был. Оружие, именно в том самом смысле, в боевом, из-за погоды делать было невозможно. Да это пока терпит. Дротики есть, плотницкий топор, кузнечный молот, опять же кирка, вполне себе арсенал. А вот змея. Кожу я, все-таки, содрал с нее, с живой, и не прогадал. Когда только снял, убедился, мимикрия, по крайней мере, исправно работает. Расстеленная на столе, она в несколько секунд приобрела и цвет, и фактуру дерева. Великолепно. Еще и опознание, Вдруг, разродилась длинной портянкой пояснений. Живая кожа невидимой смерти. Магический материал. Не требует дополнительной обработки. Требования к успешному снятию и работы с кожей. Скорняк, 10 ранг. Интеллект, 25. Мана, 50. Удача, 3. Или альтернативные параметры не ниже. Скорняк, 3 ранг. Интеллект, 30. Мана, 65. Удача, 5. Познание, 5. Мудрость, минус 3. Срок пригодности в виде сырья, 10 суток. Фух, нравятся мне эти альтернативные требования с редкими параметрами. Уже не первый раз они меня выручают. А вот срок годности до использования, это впервые. Поэтому мешкать с изготовлением из нее конечного продукта не стоило. Кстати, на остальные ништячки тоже был срок годности. Мясо змеи без обработки, 3 дня. При засолке, копчении, вяленье, до 45 суток и даже выше, если в герметичной таре. При употреблении в сыром виде давало прирост основных характеристик на час, на целых 20%. Эффект как от боевого коктейля, право слово. Несколько кубиков сырого мяса я тут же поместил в пространственную сумку, а остальное принялся солить и подготавливать к копчению и веленью. Обработанное мясо хранилось долго, а вот сила воздействия была гораздо скромнее. Всего лишь каких-то 3% к основным характеристикам на час, очень скромно, по сравнению со свежим, конечно, но опять же, как на это посмотреть? Лучше иметь при себе такое, слабенькое средство, чем вообще никакого. Да, ядовитое железо, извлеченное мной из змей, опозналось как алхимический ингредиент. Я только бросил взгляд на нее и уже все про нее понял. Куда можно приспособить, что получится, как делать? Уважаю своего мастера ядов. В целом железу можно было использовать для получения качественного обезболивающего эликсира, или, в более насыщенной концентрации раствора, для парализации. Срок годности железы, те же 10 суток. А вот сердце и глаза невидимой смерти хоть и являлись, не сомневаюсь, очень ценными, но мне не в жилу. Оба опознались не только как алхимический ингредиент, но и как элемент артефакторики. И требования у них были ого-го, только в профи-алхимикаш 7 ранг. Про остальное вообще молчу. Артефактор, например, 3 ранг, пресловутый интегратор, 2 ранг, а разные там маны и интеллекты уже по остаточному принципу. Я их даже съесть не могу, никакого толку не будет. Придется отнести их Виктории. Надеюсь, они смогут извлечь из этого что-то полезное. Но самый большой сюрприз, который мне преподнесла невидимая смерть, случился тогда, когда я все же умертвил ее, отрубив голову. Я только и успел взять ее в руки, чтоб разглядеть поближе, как на темени проявился четко очерченный квадрат, 5 на 5 сантиметров, более контрастного цвета, чем остальная кожа змеи. Я осторожно поскреб ногтем ее, и квадрат легко отделился от головы. В руках у меня осталась чешуйчатая кожаная бирка, на которой проявился простенький, схематичный рисунок маленькой змейки, свернутой в спираль. Я сразу понял, что это. Янка особо останавливала мое внимание на таких вещах. Магическое умение, вот что это такое было. Магическое умение удушения. Хотите изучить? Да нет, так вот почему мне за схватку с гадиной не дали вообще ничего. Я-то думал, зажали, а оказалось, самый ништяк был впереди. И это не считая остального, весьма вкусного. Тогда ладно, тогда не прав был, бухтя, естественно, про себя, на кое-кого слишком прижимистого. Хотите изучить? Да нет, да. Жизнь подавляющегося большинства людей на старушке земле всегда движется рывками. Большими или маленькими, длинными или короткими, но всегда не знаю, удалось ли кому прожить ее плавно, размеренно и поступательно. Я, по крайней мере, таких не встречал, и сам к таким не отношусь. То ничего-ничего, а ток понесет, а потом, как понесет еще быстрее, основа как бы и ничего. Вот и здесь, вроде наладил быт, еда в достатке, без особых усилий, есть что одеть и обуть. Неспешно осваивал способности, то пчел ужалит, то чепок током треснет. Исследовал окрестности, потихоньку ковыряя киркой перспективные места. Мутил растворчики алхимические, карту чертил, металл уковал. Размеренная жизнь заслуженного перца, даже Рамзес, изредка появлявшийся, не сильно колебал устоявшийся ритм. И тут, бах, в одночасье все кувырком. И общий пчелиный разум, и принцесса Семьиша, и Карах, и невидимая смерть. Этим помочь, этого прибить, эту срочно переработать. Хабар со змеей знатный, если пропадет, вовек себе не прощу. Оружие надо? Надо. И подойти к этому вопросу необходимо не абы как, а вдумчиво и чтоб на перспективу. А еще, на горизонте, маячит эпопея поиска нового дома для Виктории. И все надо, и все уже сейчас. И как будто этого мало, вот тебе нежданчик, новое магическое умение. Я, на самом деле, конечно, рад, но слишком все в кучу и за небольшой период времени, не люблю так. Физически-то я более чем готов к таким гопкам и, думаю, мое некое внутреннее недовольство проистекает от того, что мои мозги столетнего пердуна все еще не перестроились. Скорее всего, это так. И хорошо, что я это осознаю, а значит есть шанс, что моя старая голова подстроится под новое тело. Поздравляем вас, господин Мо. Вы стали обладателем магического умения сдавливания. ГМ, надо же как обтекаемо, сдавливание. Честнее было бы удушение. Сила плюс 1. Выносливость плюс 2. Ловкость плюс 1. Скорость плюс 3. Жизнь плюс 5. Перед взором вспыли три иконки с простенькой анимацией рука, которая просто сжималась. В руке нечто длинное, закрученное на конце в спираль. И третья иконка, из руки вылетает, опять же, нечто, пусть будет, веревка, и сделав несколько оборотов в воздухе резко сжимается в кольцо. Итак, без комментариев, как обычно, но довольно понятно. Рука, которая душит, эдакие, тиски. Посредник в руке, например, веревка, а лучше кнут или даже бич. И нечто, что можно бросить в противника. Очень вкусные штуки, и очень нужные. Есть у меня подозрение, что кроме фаербола, который у меня не открыт, оба моих огненных заклинания относятся скорее к производственно-бытовой сфере, чем к боевой. Удушение из того, что я вижу, это чистая боевка. Хотя, рука тиски, это неоднозначно. Влить очечко в баболи и уже получается рука пресс. ГМ, да. А вот, например, комбинация огненной руки и тисков выглядит просто отлично. Прихватить за кадычек пылающей рукой, сжать посильнее, чтоб не вырвался, и подержать секунд 15-20. Лепо будет, лепо. В принципе, можно хватать противника за что угодно. Везде мало не покажется. Очень перспективно выглядит качественно сплетенный бич, с острым лезвием или шипатой гирькой на конце. Если он будет закручиваться вокруг жертвы, а того хлеще и душить. Очень интересно, а последнее и вовсе понятно. Кинуть кусок веревки, она и оплетет ноги жертве, или оружную руку во время схватки, а если повезет, то и за шею прихватит. Тоже отличная штука. Жаль, никаких пояснений не дается, что, куда, из чего. Бери и пробуй. Так, что там у меня со свободными очками? А во, целых 25. Неплохо. Прикинем давление руки в атмосферах на 5 вложенных очков. Одно очко, 0,01 атмосфера. Значит, 0,05 на мой 8 уровень и на 8 уровень мудрости. Это будет. 3,2 атмосферы. ГМ, давление 3 килограмма на квадратный сантиметр. А с применением духа и воли, все 10. Кости можно раздавить. Для руки более чем достаточно. Надеюсь, пользоваться ей придется нечасто. Для метательного варианта посредника, тоже вложу 5. Пускай пока так, а там посмотрим. Ведь урон от давления будет зависеть еще и от материала. А вот с вложения очков в посредник, бич так я его назову, пока воздержусь. Посмотрим, сначала, что вообще из себя представляет это магическое умение. С тисками прошло все гладко. Вложил очки и тут же опробовал. Обхватил неудобный камень всей пятерней левой руки и несколько раз, с усилием, стукнул о стену. ХМ, интересный эффект. Камень не только не вывернулся из пальцев, но и держал я его, по ощущениям, без всякого напряжения. Прелестно. А вот с посредником, вылезла проблема. Требуется посредник со свойствами привязки. Вот что выдала система на мои 5 вложенных очков в посредник тип, летающая удавка. Посредник со свойствами привязки, мать его, а что это, и где взять, а? И очечки-то уже тю-тю, вложены. Классная подстава. Так, стоп, а где тут запчасти от моего ананасового друга были? Кажется, там что-то именно про привязку говорилось. Я залез в одну из многочисленных корзинок и... Мда, плети, прибранные до лучших времен, ссохлись и скукожились. Придется, как только я разберусь с проблемами больших пчел, навестить моего друга крученого ананаса и кое-что от него отчекрыжить. Кстати, может, Виктория подскажет, как проводить привязку, к тому времени, когда наконец-то распогодилось, и можно было приступить к изготовлению оружия. Я уже сшил из кожи невидимой смерти маскировочный прикид. Материала было не так, чтобы много, поэтому, в первую очередь, сшил недлинную накидку с капюшоном. В приседе или на коленях она скрывала меня полностью. К накидке добавил высокие перчатки с обрезанными пальцами. Ну, и из остатков сшил полумаску, прикрывающую нижнюю часть лица. В целом, комплект должен был хорошо маскировать меня, так я надеюсь, ибо неспроста за него, а еще, наверное, за то, что работал с таким редким материалом, дали 4-й ранг в профискорняк, от чего-то плюс 1 к ловкости, к познанию, единица, и аж 5 к мане. Как я уже и говорил, распогодилось. Хоть и прохладно, сильно ветрено, но солнечно. Поэтому, прежде чем приступить к литью и ковке, собрал из заготовленных деталей небольшой ветряк с передаточными шестернями для точильного станка. Ну, и собственно сам станок, а также несколько точильных камней, которые я испек ранее. Шмурыгать напильником большие объемы мне уже порядком надоело. И вот за эту, довольно несложную комбинацию, ветряк плюс точильный станок, я получил 3-й ранг механикуса, а к нему очко к распределению и по единичке к мане, интеллекту и почему-то ловкости. Основным атакующе-защитным оружием я выбрал нечто, похожее на сибирскую пальму, она же, нагитана, она же, глефа, она же, зиноканцельбобер, шутка, не удержался, хе-хе. В общем, все вышеперечисленное, кроме зины, естественно, является родственными представителями славного семейства древкового оружия, снабженного колющим, рубище-режущим лезвием. Оружие это имеет огромную географию. Европа, Сибирь, вся Азия, включая Японию, уж точно. Даже нашу совню и бердыш я смело могу отнести к этому виду оружия. Длина древка, форма, размер и вес лезвия у этого оружия варьировался в широких пределах. Единственное, что было общего у всего этого разнообразия – широкая универсальность и несомненная смертоносность. Слегка изогнутая, шириной с ладонь, остро отточенная, сантиметров 60 лезвие плавно сужалось от 1/3 длины, образовывая острый наконечник. Метровая рукоять из прочного дерева плотно обмотана крысиным крепежом и покрыта лаком. На конце подток в виде шестигранной груши из металла. И рука не соскользнет, и противовес, и врезать такой можно качественно. Я доволен. Тяжеленькая штучка получилась, но с моей теперешней силой, скоростью, ловкостью и выносливостью, кручу ее как хочу, и лучше со мной не связываться. Дополнительным аргументом в силовых спорах сделал простой и незамысловатый клевец, причем полностью металлический. Если че пробить, продырявить, оно самое то. В заспинном колчане находились полуметровые дротики, 3 штуки, качественно сбалансированные, с прочным оперением, с 4-гранными ромбическими наконечниками. Они и сами по себе были весьма опасным оружием, но я не удовлетворился этим. Каждая грань наконечника имела косые насечки, в которых масляной субстанцией застыл яд. На каждой грани свой. 4 грани, 4 вида отравы с разными свойствами, на все случаи, так сказать, убойный коктейльчик. Ну, и последнее, что я сделал, это простой, совсем простой, до утилитарности, нож. Мяско порезать, фруктиков, сойдет, а что-то более серьезное сделаю попозже. На все это я потратил 3 дня и получил от системы 3-й ранг оружейника, 1 очко к распределению, плюс 1 к силе, выносливости, и единичку к интеллекту. Но никакого именного определения мои поделки не получили. Не дорос еще поди мастерством. Поглядел на все сотворенное мною и сказал, что это хорошо. Оделся, обулся, закинулся припасами, гостинцами, вооружился и отправился к Виктории, заждалась поди. Только через 2 недели Вика сообщила, что можно выдвигаться на поиски. Сезон штормов практически закончился. Было все еще ветрено, иногда моросил дождь, но уже все чаще и чаще сверкало солнце, воздух потеплел и задышал ароматами не только бушующего океана. Шторма сошли на нет, но волны рокотали так же шумно и настойчиво. «Скоро успокоятся и они», — уверяла Вика. Магические ингредиенты пчелы приняли с большим удовольствием и радостью. Как пояснила Вика, чем большее разнообразие различных веществ в наличии семейной биолаборатории, тем более интересные, необычные и редкие свойства получат будущие члены улья, или будут созданы организмы и вовсе ранее неизвестные. Виктория попросила еще кусок кожи невидимой смерти, дала его, а также одного слизня лампочку, пусть изучают. Большую часть времени, пока длилась непогода, мы, как ни странно, провели в разговорах. Получение информации на данном этапе для меня было более насущным, чем что-либо другое. Я рассказывал о себе, о мире, в котором жил, представляясь, вот ирония, неким попаданцем невесть как занесенным на океанию, и по сути ведь не сильно грешил против истины. Меня смело можно приобщить к этой славной когорте деятелей. Многие из них, как и я, вместо того, чтобы спокойно помереть, куда-то встревают. По крайней мере, общий разум, которому нельзя откровенно соврать, принял такую версию как вполне возможную. Виктория в ответ много рассказывала о мире океане. Правда, большая часть рассказов носила поверхностный характер, но менее ценными они от этого не становились. За свою историю народ Шуу много чего открыл, изобрел, изучил и положил это в дальние чуланы генетической памяти. Слишком всего было за миллионы, а может десятки миллионов лет на памяти народа Шуу. «Стагнация, друг Мо», однажды сказала Вика, во время серьезного разговора о знаниях народа Шуу, его умениях и внутренней сути. Печально потерев лапками усики, она повторила: «Стагнация». Так говорят наиболее смелые ученые, и им вторят некоторые молодые принцы и принцессы. Что-то на бесконечно долгом пути мы потеряли. Где-то не рискнули рискнуть, чтобы нечто найти. Очень редко молодые семьи хотят чего-то нового, невиданного. Все меньше молодых принцев и принцесс влечет ветер странствий. «Но не тебя», — вставил я свое замечание. «Не меня», — согласилась Виктория, «но таких, как я и мой несчастный принц, совсем-совсем мало». «Да, мало. Сказать, что мой народ катится к закату, было бы совершенно опрометчиво, но что-то все-таки в нас остановилось. Слишком мы обособились и сосредоточились на себе самих. Я, после знакомства с тобой, чувствую это особенно ярко. А ведь в нас столько потенциала, друг Мо, столько знаний и умений. В былые, теперь уже давние времена, когда на океане появлялось что-то новое, необычное, невиданное, мы рьяно принимались изучать это, исследовать, оценивать с точки зрения полезности или просто восхищаться удивительной игрой природы. Но проходило время, интерес угасал, знания уходили в память народа все глубже и глубже, и чтобы извлечь их, надо приложить очень много усилий. Совокупный разум моего гнезда очень слаб, друг Мо, мы и я все пока не можем нырнуть очень глубоко в нашу родовую память, так что извини. Ну, что ты, Вика, глупо извиняться за то, что не в нашей воле. Однажды, я верю, ты станешь настолько могущественна, что пробьешь силой своего разума до самого дна, до самой первой королевы народа Шаа. Однако умеешь ты подбодрить, друг Мо, в голосе принцессы сквозило удовольствие. Ты спрашиваешь, какие разумные проживают на океане, друг Мо, я знаю о них немного. Как ты бы сказал, на уровне школьной программы, когда они появлялись, одни вслед за другими, мы изучали их достаточно подробно, но потом интерес проходил, и знание о них покрывается пеленой забвения. Лишь общие сведения остаются на поверхности, а подробности тонут в глубинах родовой памяти. Печально, друг Мо, это печально. Лишь то, что некоторые разумные двуногие агрессивно нападают на города, и нам приходится с ними воевать, заставляет народ Шуа узнать о них чуть больше. Но не слишком много, да, не слишком много. Но тем не менее, в общих чертах, я получал массу бесценных сведений. Так я узнал, что существует два больших материка в северном полушарии, связанных между собой тонкой перемычкой. Вокруг этих материков расположено множество островов, больших и маленьких, одиноких, небольших групп, избитых в целые гирлянды архипелагов. Также я узнал примерное количество разумных видов на самой океане. Подобных народу Шуу, сохранившихся с древних времен, было еще 5. 2 вида, назовем это, муравьями. Один вид арахнидов, вполне себе пауки противные, и бабочки. Кто бы мог подумать, большие, красивые, завораживающие. Принцесса транслировала мне объемные изображения всех перечисленных, и кто как выглядел, я себе представлял хорошо. Еще была странная цивилизация очень глубоководных моллюсков, очешуять. Правда, о моллюсках известно лишь то, что такие есть, или были. Кстати, и о бабочках уже давно ничего не слышно, эдак пару тысяч лет, а вот муравьи вполне процветают, но живут они где-то далеко-далеко на больших материках, и острова не очень жалуют, ну если только очень большие. Там же на материках, в высокогорьях, обретаются арахниды. В океане проживало 3 родственных, из-за внешнего сходства, подводных народа. Увы, ни русалок, ни тритонов с прекрасными нереидами тут не народилось. Все 3 народа представляли из себя увеличенную антропоморфную лягушку. Далеко не один в один, конечно, но что-то очень было на нее похоже. Были и такие, как я. Разные, белые, черные, голубые, красные. В прямом смысле этого слова, ярко-красные и бледно-голубые. и те с обширной вариацией оттенков. Выглядели они все, вылитые хомо-сапиенсы, во всех своих разнообразиях. И жили они все лишь на одном из материков, на другом, проживали фэнтезийные расы, так я их бы назвал, эльфов, ай-яй-яй, как же так, не было. Зато были люди-кошки, сильно антропоморфные, грациозные, очень красивые, что-то вроде персы-янки-няшки. Вампиров не было, драконов не было, оборотней не было, а зеленокожие, крючконосые, мелкие, кривоногие длиннорукие ушастики были. Гоблины, наверное. Гномов не было, а вот классические орки были. Прикольного фиолетового цвета а-ля баклажан. Какое социальное устройство этих разумных, какие взаимоотношения у них были между собой, принцесса сказать затруднялась. Ну, я и не сильно напрягал ее, ведь помимо этих разумных, на суше обитало около полутора десятка полуразумных существ, а в самом океане больше шести десятков. Вот где, я вам скажу, зоопарк. Сюда ксенобиологов каких-нибудь, ух бы они разгулялись. Сам я даже не пытался хоть что-то из всего этого запомнить, а тупо переправлял образы и краткие характеристики прямо в мой виртуальный дневник. Благо такая возможность у меня появилась благодаря моей способности менталист, сдобренной высокими показателями мудрости, удачи и опознанию, которые требовались не ниже 5, и плюс интеллект не ниже 30. Слава богине и бонусной территории, у меня это имелось, и я мог переправлять любые образы, и даже звуки, запахи, транслируемые мне в мозг прямо в виртуальный дневник. Вот я и переправлял. Потом разберусь, что там и куда, на досуге, или по мере необходимости. А вот процесс привязки предметов к человеку, их инициацию, я попросил принцессу выудить из глубин памяти предков очень настойчиво. Пришлось Вике поднапрячься. И не зря. Оказывается, народ Шуухот сам таким и не баловался, биология не та, но как это происходит с разумными, имеющими горячую кровь, знали. Сам по себе ритуал несложный, как я и подозревал, но очень непростой. Разрезаешь, например, руку берешь то, что опознается как предмет для привязки, например, кусок щупальца крученого ананаса и прикладываешь к ране. Оно присасывается и начинает пить твою кровь. Хватит твоего здоровья, выносливости, регенерации, чтоб напоить щупальце кровью, пока она само не отпадет, значит прошла привязка. Не хватит, значит убьет оно тебя, выпьет досуха. И остановить процесс, если ты переоценил свои силы, не получится. Таков механизм магический. Ни помощь со стороны, ни эликсиры в этот момент не действуют, только свои собственные силы. Если все прошло удачно, то привязанный предмет будет выполнять твою волю, выраженную в мысленных посылах. В моем случае, приказал душить щупальцу, будет душить, приказал оплести и держать, будет держать, ну и все остальное в таком роде, пока не иссякнет мана и выносливость. А вот инициация привязанного предмета куда более опасный процесс. Привязанный предмет тянет из раны уже не кровь, а твою жизнь, твою выносливость и силу, а самое главное – ману. Если чего не хватит в тебе для завершения инициации – смерть. И тоже не помощь, не остановить, но и результат куда более весомый. Инициированный предмет становится частью тебя. Он действует так, как, например, твоя собственная рука. Никаких мысленных посылов и управления уже не надо. И все, что есть у тебя, распространяется и на него. Например, твои магические способности, или твоя регенерация, или еще что, усиливают свойства инициированного предмета. А еще, предмет может быть отделен от тебя и действовать как часть тебя самого. Удивительно и заманчиво. Как выполню обещанное Виктории, обязательно рискну. А еще я узнал потрясающую новость после того, как Вика тщательно изучила мое оружие. Такого сплава я не знаю, резюмировала она. А дальше выяснилось, что на океане известно серебро, которого немного, золото, которого еще меньше. Метиолова встречаются в еще меньших количествах. В ходу много различных сплавов из этих четырех металлов, и хотя Виктория не знает цены на них, но, думается мне, стоят они дорого. В связи с этим, на океане процветает эпоха камня, кости и дерева. Редкие маги-крепители крепят изделия из этих материалов и, в зависимости от собственной силы и способности, получаются у них весьма прочные и долговечные вещи, которые, я так думаю, тоже стоят недешево. Однако, четыре вида металлов, два из которых в мизерных количествах на всю планету, это какой-то нонсенс, геологическое извращение. Или я чего не знаю, или чего-то не понимаю. После этого я совсем другими глазами посмотрел на подаренную мне Евой кирку. Прикололась, что ли? Хотя нет, несмотря на то, что шансы выколотить какую-либо руду очень сильно упали, но только именно руду. Опять же, не факт, что если до сего времени чего-то не нашли, то так и дальше будет. Я вот глину не нашел, до сих пор, но это же не значит, что ее нет. И в целом, кирка мне принесла немало пользы, и еще принесет, так что спасибо, Ева, за ценный подарок. Мы уже вторую неделю лазили по прибрежным скалам в поисках нового дома для семьи Лаки. Во время свершения этого квеста принцесса, практически всегда, восседала у меня на голове. Так и обзор лучше, говорила она, и связь разумов плотнее, а на самом деле ей просто нравилось путешествовать таким способом. И пусть ее, благо с моей силой и выносливостью она для меня практически не весит. Еще нас сопровождали пяток быстрокрылых разведчиков, которые тоже были отнюдь не против проехаться на мне. Процесс поиска был несложным. Подойдя к какому-либо каменному массиву или скале, в разведку шли, хе-хе, разведчики. Что-то для себя там выяснив, они передавали это принцессе, и если она заинтересовывалась, тогда я ее транспортировал на место, где она уже сама исследовала заинтересовавший объект. Ползала по нему, забиралась в щели, различные отверстия, подолгу замирала над каким-нибудь местом. На вопрос, что это она делает, ответила: «Сканирую». Оказалось, и принцы, и принцессы имели такую способность улавливать пустоты в камне, их размеры и структуру, и достаточно глубоко. Расовая особенность. Прикольная штучка, особенно для шахтеров, да и для других. Я б не отказался. В целом, Виктория оценивала место по многим параметрам, а разведчики обследовали округу на предмет ценных ресурсов. Потом она выносила решение, как правило, неудовлетворительное. «Извини, друг Мо», — виновато транслировала она, — «это опять не то, хотя можно и остановиться». «Забей, принцесса, я сказал, что мы найдем лучшее место, значит найдем, даже если придется обойти весь остров, а если нет, то я построю корабль и мы поплывем на другой. Не найдем там, значит, поплывем на третий, пятый, десятый. Не разменивайся на хорошие, Вика, ищи лучшие». «Спасибо, друг Мо». Так и шли, ночевали в подходящих пещерах, если такие попадались, а если нет, то и просто в уютном месте под веселый треск костра. Кормились, что Бог пошлет, а он посылал богато. Я рисовал карту, и не только суши, но и прибрежной линии отлива. Собирал интересные травы, описывал животных, растения, насекомых и птиц. Многое с комментариями Вики. Так я получил 4-й ранг в профессии картограф, а к ней способность автоматической карты. Если у меня в инвентаре находились пищи и причиндалы, помеченные как предметы для составления и описания карт, то все, что я видел, а если было таково мое желание, то и слышал, вносилось автоматически. Причем не только на листы кожи, которые были у меня вместо бумаги, но и в виртуальный дневник напрямую. Зачем такой дубляж, я не особо понимал, но и ладно. При автоматическом заполнении карты рисунки, отображающие окружающие, стремились к совершенству, а чем большее количество разноцветных чернил для этого использовалось, тем ярче и подробнее была карта. То же самое относилось и к рисункам описываемых зверей, растений и вообще всего, чего только я бы не захотел, а уж письменный текст и вовсе изменился на идеально каллиграфический. Я так бы сроду не написал. За это достижение система отвалила мне плюс один к характеристике сила, выносливость и жизнь, наверное, за долгие километры, которые я намотал своей ходьбой, а еще дала плюс один к интеллекту и два к мане, ну, и одно очко к свободному распределению. Я все так же настойчиво ковырял киркой попадающиеся на пути породы. Металла, увы, опять никакого не нашел, зато однажды выколотил друзу опалов, очень качественных, я в этом мало-мало разбираюсь, прозрачных на просвет, светло-фиолетового цвета, красивых. И опять выяснилась интересная информация. Поглядев на кристаллы, Вика заявила, что когда семья достигает определенного могущества, она может выращивать нечто подобное, но скорее биологического свойства, например, для освещения или обогрева. Очень любопытно. За это время несколько раз пришлось повоевать, не сильно напрягаясь. Прибил пару скалопендронов, заявившихся к нам на огонек. Пару раз разогнал дюжи наглых крыс, решивших, что одинокий путник в изолированной пещере – хорошая еда, хм, оптимисты. В общем, шли поиски весело, интересно, и похоже, не зря так подпрыгивает у меня на голове Вика, все-таки плодотворно. Вероятно, мы уже обогнули полострова, когда, поздним утром, Вика увидела это, вот, это. Большая пчела, сидящая у меня на голове, аж запрыгала от возбуждения. «Это оно, друг Мо?» «Да, оно». В уютной бухте, где волнение было много тише, между берегом и барьерным рифом из воды торчал огромный утес, метров 30 высотой, из торжественно мрачного темно-коричневого базальта, с совершенно отвесными стенами, изредка украшенными неровными выступами и изломанными скальными полками. Ни кустика, ни травинки, безжизненный. Лишь на самой верхушке обосновалась небольшая колония морских чаек. Диаметр основания утеса, на глаз, не менее 150 метров. Разведчики сорвались и умчались в его сторону. «Принцесса, что ты так растревожилась?» Я с интересом взирал на каменный зуб, торчащий посреди бухты. Еще неизвестно, что принесет разведка. Одна из великих семей народа Шуу, семья Цисси, развивалась в точно таком же одиноком утесе посреди бухты. Идеальное место. Защита, ресурсы, перспектива. Если камень имеет внутренние полости, вовсе прекрасно. Если нет, мы их прогрызем. Только одно то, что прилив-отлив по специальным воздуховодам будет гнать свежий воздух, снимает проблему вентиляции будущего города. Подножки утеса отлично подойдет для выращивания нужных семье симбиотов, как для еды, так и для сбора ресурсов. «Друг Мо», — решительно прервала сама себя Вика, — «доставь меня скорее к нему, немедленно. Я чувствую, это оно. Принцесса, как, летать я не умею, вплавь могу, но волна не совсем та, чтобы ты путешествовала у меня на голове. Тут метров под 150 плыть придется. Давай дождемся отлива и посмотрим, насколько отойдет вода. Или подожди, пока я не сооружу простенький плот. Друг Мо, я хочу сейчас». В ее голосе прорезались нотки девочки-капризульки. «Хочу, хочу, хочу сейчас». Она стала теребить мои уши и волосы своими лапками. «Ну, хочу. Вика, ты же солидная дама, мать будущей великой семьи. Имей же терпение. Ну, господин Мо, ну, вот стану великой и сразу буду солидной, рассудительной и даже мудрой. Но для этого мне надо туда, туда. У меня сил нет ждать целый день. Вика, зачем напрасный риск? Ты же столько перенесла и перетерпела. Подожди еще немного. Но все как об стенку горох. Хочу прямо сейчас, и все тут. Ну давай хоть подождем разведчиков, а я пока подумаю». Полосатые разведчики вернулись очень скоро. Как всегда стремительно, я еще так не мог, прошел обмен мыслеформами, которые были на порядок информативнее слов, и принцесса снова начала конючить. «Хочу, хочу, ну пожалуйста, пожалуйста, ей-богу как маленькая, сколько ты можешь не дышать», огорошил я ее. Оказалось, после того как мы подробно рассмотрели термин «не дышать», что задерживать дыхание Вика была в состоянии до 5 минут, без потери активности, и на целых 1,5-2 месяца, если впадала в особое состояние, похожее на анабиоз. Делать нечего, послал разведчиков искать бочонковое дерево, а когда нашли, я откромсал от него пузатый сегмент, в который легко могла поместиться вся принцесса с запасом. «Залазь», — указал я Вике на отверстие в торце, — «как только станет не хватать воздуха, скажи, я открою вот это отверстие». Я указал на небольшую дырку в просверленную в стенке и закупоренную чопиком. После того, как принцесса заползла в бочонок, я заткнул вход тугой пробкой. «Ну, как, отлично, просто отлично, друг Мо», — отозвалась принцесса в моей голове удовлетворенным голосом. «Настоящие друзья сами не лезут в авантюру и друзей не пускают», — недовольно проворчал я. «А вот и нет, только настоящие друзья и способны ринуться ради друга в авантюру. Много ты понимаешь, подруга». Я еще раз поправил нож в ножнах на ноге, проверил надежность обвязки веревки вокруг бочонка и решительно вошел в морскую воду. Ух, мать твою пчелиную. Водичка заметно бодрила, градусов 16, не больше. Ну, поехали. В целом, доплыл быстро и без приключений. Правда, некоторое время бултыхался возле подножия утеса, выискивая место высадки, но все же нашел. Вика, как только я выпустил ее на свободу, деловито осмотрелась и решительно поползла по отвесной стенке куда-то вверх. «Жди на берегу, друг Мо», — бросила она на прощание. «Я пришлю разведчиков, когда надо будет меня забрать. Ты аккуратней тут, зря не рискуй, а то что-то мне чайки эти не нравятся, не дай бог налетят». «Не волнуйся, друг Мо, птицы нам не страшны, жди». И я ждал день, ночь и еще полдня, и уже начал прилично беспокоиться, когда прилетела пара посланцев и я быстро поплыл к утесу. Правда, повели меня разведчики совсем к другому месту, чем то, где я высадился первый раз. Пришлось оплыть метров 50 по кругу, прежде чем в мозгу, словно тихое эхо, прошелестело: «Нырни, там ход, плыви в него, аккуратней». Я нырнул и погружался метров 20, когда увидел неровное отверстие в обросшей всяческой живностью и растительностью стене. Густой мрак прохода навевал мысли совсем нерадужные. В таких вот темных дырах, по всем канонам трешевых жанров, обязательно сидят гигантские спруты, толстые и длиннющие, как бревно, мурены или крабы-убийцы. Само отверстие было размером 1-2 метра, густо обросшее качковатой сине-зеленой губкой. На вид, словно пучок металлических проволочек, вроде таких, такими хозяйки посуду оттирают. Я даже, из любопытства, помацал ближайшую кочку рукой, ну как есть проволока. Когда-то очень давно, мама говорила мне, не суй, сынок, руки куда не следует. Потом, многочисленные учителя и инструкторы нашей конторы повторяли это же самое, в разных вариациях, но гораздо более экспрессивно. Потом, я сам, как бы поумнев, повторял это же своим многочисленным ученикам. После того, как я дотронулся до губки, по ней прошла зеленовато-синяя волна бледного света, а через несколько мгновений раздался треск и в меня прилетела короткая молния разряд. Впрочем, с моим уровнем прокачки познающего электричества, она лишь пощекотала руку, да мурашки по телу разбежались. Прикольно. Не угомонился и опять потеребил губку. Сначала ничего не происходило, а потом, вдруг, не менее десятка соседних кочек резко возбудились таким же призрачным сиянием и в пару секунд по каналам, до сих пор особо незаметным, которые соединяли всю сеть кочек, проскочили электроразряды и, сконцентрировавшись в той, которую я тыкал пальцем, шарахнули по мне, такому непонятливому, совсем не по-детски. Выскочило и пропало системное сообщение, а значит, урон прошел приличный. Да тут и без подсказок все понятно, перед глазами заплясали разноцветные круги, самого скрючило, ни дохнуть, ни пернуть, как говорится. Но что хуже всего, закрутило меня от спазма, и я, нечаянно, стукнул судорожно дернувшейся ногой еще пару проволочных кочек. То, что ко мне припожаловал пушистый писец, я осознал, когда в глубине черного зева подводной пещеры зародилось яркое сине-зеленое сияние. Каким чудом и акробатическими изгибали полупарализованного тела мне удалось отгрести от входа, я и сам не знаю. Коронный разряд, вырвавшийся из зева, приложил всех в округе, не разбирая, и правых, и виноватых. Тут уж мне действительно поплохело. Лишь благодаря высокой выносливости, запасу жизни и регенерации я не загнулся сразу, но пронесло. Отсиделся, кое-как зацепившись за какой-то выступ, отличился. Опять повезло, удача снова со мной, а вот многим другим нет. Крутившаяся рядом рыба, рачки, крабы, креветки, всяческие устрицы, актинии, улитки. Короче, большинству живности, попавшей под разряд, пришел кирдык. Даже водоросли безвольно обвисли. Все, кто находился напротив пещеры и по краям ее, получили по полной. Мда, надо перевести дух, почитать логи, поразмышлять, что делать дальше. Вы получили электроудар. Прогресс познающего электричества 23.2%. Вы получили электроудар. Прогресс познающего электричества 25.4%. Поздравляем вас, господин Мо. Вы становитесь адептом электричества. Жизнь плюс 5, выносливость плюс 5, регенерация плюс 2, мана плюс 2. А интеллекта не дали, мелькнуло у меня в голове. Логично. Нахрена он дураку, который чуть сам себя не угробил. Адепт электричества, господин Мо, это следующая ступень развития способностей к изучению и использованию энергии. Весь мир, суть энергия, и электрическая занимает в этом не последнее место. Слабое электричество не наносит вам ни урона, ни боли. Среднее воздействует на 50% меньше. Высокие энергии могут вас убить, но есть хороший шанс остаться в живых и продвинуться по непростому пути познающего электричества еще чуть дальше. Теперь, господин Мо, вы сможете видеть проявление электричества в предметах, растениях, в животных, в воде и воздухе, в живом и неживом. Его токи, его взаимосвязи, ваши способности, пока, слишком слабы, но не расстраивайтесь, вы только в начале пути. Прилежно и неутомимо изучайте природу электричества, и вам откроются удивительные возможности и умения. Друг Мо, послышался шелест взволнованного голоса принцессы, где ты? Что-то случилось, я чувствую, тебе нехорошо. Ну, как нехорошо, мне тут чуть звездец не настал, а тогда, все нормально. Вика, тут некоторые трудности возникли, я попытался транслировать образ электрической губки, оккупировавшей проход внутрь утеса, молниями швыряется. Ни в коем случае не касайся их, друг Мо. Это опасно. Да уж понял, не дурак. Знаешь, что это такое? Очень мало, крайне редкая штука. Не жизнь, не такая, как ты, как я, как дерево, гриб или рыба. Как кристалл, но живой. Кристаллическая жизнь. На основе кремния, мало знаний, редко встречаются, и очень глубоко, обычно, крайне опасно. Принцесса не на шутку разволновалась. Возвращайся, друг Мо, я найду другой путь. Ну уж нет, принцесса, мне тут ништяки сыплются, как из худого мешка, только подбирай. Я задержусь немного, поизучаю, понаблюдаю. Это рискованно, не надо авантюр. Кто это там жундит про авантюры? А? Те та ли принцесса из Дамаша именем Виктория, которая прыгала не так давно у меня на голове с криком «Хочу, хочу, хочу!» Вот так-то, подруга. У нас, у людей, говорят, что посеешь, то и пожнешь. Лучше скажи, что это за дырка в стене такая? Некоторое время тянулась молчаливая пауза. Прости, друг Мо, пещера ведет внутрь утеса, а потом, вертикальной шахтой, выходит в большой грот. Там я буду тебя ждать. Я просто волнуюсь за тебя. Ты уже столько раз рисковал из-за нас. Но ты прав, ради чего рисковать, если не ради семьи, ради друга или ради знаний. Эх, Вика, Вика, большая ты пчела, с грустью подумал я. Семья, друзья, знания. Да, для тебя и для меня, ради этого только и стоит рискнуть всем. Здоровьем, деньгами, положением, жизнью. Но человеческое сообщество куда более сложное и циничное. Многие, наоборот, готовы рискнуть семьей, друзьями, здоровьем, про знания вообще молчу, ради денег, ради положения, ради власти. Не волнуйся, Вика, я буду очень аккуратен. Ты же знаешь, дядюшку Мо так просто не схарчить. Пока займись своими делами, если что, я позову. В глубине пещеры, уже совсем слабо, все еще бродили бледно-вялые сполохи затухающего возбуждения. Кристаллические заросли губок быстро успокаивались. Я очень аккуратно приблизился к ближайшей проволочной кочке и внимательно присмотрелся к ней. Молниевик. Кристаллическая жизнь. На магической основе. Уровень колонии 1. Природный аккумулятор электричества. Интеграционный элемент. Совместим с биогенными техническими устройствами. Имеет побочные полезные свойства. Вот так, опознание отработало, с учетом общей скупости на информацию, если не на 5, то на 4 с плюсом точно. Я завис около пещеры почти в позе роденовского мыслителя. Электрошок неплохо мозги прочищает, как выяснилось. Теперь голова работает быстрее, чем шаловливые ручки. Итак, несколько выводов. Первое, название у этой кристалломагической хрени уже есть. Народу, скажем так, оно уже известно. Второе, это природный аккумулятор. То, что доктор прописал к моим водометам. Еще есть какие-то побочные свойства. Наверняка полезные, раз об них упомянула скупая система. Во-вторых, интересное явление, колония с уровнем. Защита себя самой, даже на первом уровне впечатляет. Не быстрая, но очень эффективная. Даже представить не могу, что способна натворить колония уровня так 10-го. И отсюда вопрос, а кто покушается на эти колонии? Что за зверь такой бессмертный? Или это просто пассивная защита от дурака? Хорошо бы последнее. И в-третьих, весь этот ништяк, интеграционный, мать его, элемент, это уже просто гадство какое-то. Столько полезного с пометкой, интеграционный, и все лежит недвижным грузом. Да, но в любом случае оторвать хотя бы одну проволочную кочку просто необходимо. Не сейчас, после того, как разберусь с делами принцессы. Вися возле губки и внимательно разглядывая ее, я вдруг заметил, что она как бы слегка просветлела, стала чуть прозрачнее под моим взглядом. Внутри проступили тонкие линии светло-голубого цвета, жиденькая такая сеточка, по которым струилась бледно-зеленоватая дымка. Наверное, это и есть течение токов внутри губки. Хм, интересно, вот и польза от адепта электричества нарисовалась. Проследив внимательным взглядом, я увидел, что от нее и вглубь пещеры, к другим зеленым кочкам тянется совсем незаметный простым зрением проводок, по которому тоже циркулировала энергия. Понятно. В принципе, в пещеру можно, если очень осторожно, заплывать, не ожидая там какой-либо большой крокозябры. Дурных нема. Любого крупного и недостаточно внимательного зажарит электроразрядами до полного обугливания. Если только всякая мелочь рыбья, да возможно симбиоты какие-нибудь в подводной пещере могут присутствовать. Поэтому, вернувшись на берег, взял фонари, один ручной и один вариант налобного. Есть у меня и такой, и очень аккуратно, очень вплыл в темный зев пещеры. Что сказать, весь путь проделал без особых приключений. Колония молниевиков была не столь велика, как мне думалось. Ненадолго зависнув без движения, я сосредоточил взгляд и полюбовался густой сетью каналов, связывающую все губки в единое целое, по которым плавно циркулировала дымчатая энергия. Как оказалось, более-менее густо заросло стены на входе в пещеру и немного вглубь, а чем дальше в темноту, тем реже встречались губки, и тем они были больше. Странно, на свету больше, но меньше, а в темноте меньше, но больше. Свет приостанавливает рост, внутри пещеры есть что-то для молниевиков более вкусное, комфортное, или что-то еще, одни вопросы. Ладно, все потом. Принцесса, послал сигнал большой пчеле, я уже иду. Вынырнул в большом куполообразном зале. Стены были практически отвесными. Осветив фонарем я лишь в одном месте, была каменная полка, на полметра выше уровня воды. На нее я и залез. Размер только-только поместится. Почти тут же, из широкой щели, на пару метров выше меня, выползла Вика. «Привет, друг Мо, как ты? Что там было?» Засыпала вопросами меня принцесса. «Да все нормаль, не забивай голову. Расскажу потом, не к спеху. Ты как, нашла то, что искала?» «Да, друг Мо, это оно, оно, мой новый дом. Семья прилетит сама, а соты ты должен доставить сюда. Сможешь? Не вопрос. Сделаем в лучшем виде. Мы будем тебе очень благодарны, друг Мо. Ну хвати уже, со своими благодарностями, Вика немного помолчала. Ну тогда за дело. В целом, переселение народов прошло успешно и без эксцессов. Дважды пришлось мотаться с тележкой, собранной буквально на коленке, наполненной различного размера сотами от старого гнезда до пчелиного зуба. Так я назвал новый дом семейства Лаки. Потом тем же способом, что и перевозил принцессу, таскал через подводный проход их внутрь. Также пришлось переправить несколько нелетающих членов улья, больше похожих на странную помесь жуков с гусеницей. Прогрызатели камня, так их обозначила Виктория, эдакие шахтеры пчелиного племени. Интересные созидания. Провозился почти с неделю, но дело сделал. Пришло время заняться каждому своими делами. Вике развивать улья и строить новый дом, а мне отчекрыжить от ананасового друга пару плетей, провести привязку и посмотреть, что из этого получится. Помимо этого, соблюдая максимальную осторожность, я умудрился срезать пару проволочных кочек из-под носа колонии молниевиков. Как только они попали мне в руки, так тут же определились как активные аккумуляторы электричества. Система слегка расщедрилась на скупые рекомендации по их эффективному хранению и зарядке. Держать молниевиков лучше в проточной соленой воде, читай в океанской, и желательно в затемненном месте. Так что, дел хватало. Спасибо, друг Мо. Мы сидели в темной пещере, я и большая пчела Вика, и лишь едва-едва флуоресцирующая поверхность воды разгоняла абсолютный мрак. Я знаю, ты всегда слегка недоволен, когда мы тебя слишком сильно благодарим, поэтому не буду жундить, как ты говоришь, тебе в уши о нашей несоизмеримой благодарности, лучше мы отплатим тебе нашими делами. К сожалению, не сейчас, и не завтра, но очень скоро. Вика, говоришь, жундить не будешь, а сама начинаешь. Да, да, знаю. Помолчи. Не ради выгоды ты стал нам помогать, хотя, как ты утверждаешь, твои поступки не лишены корысти. Но поверь разуму народа Шоу, мы в состоянии отличить корысть от выгоды, а выгоду от сотрудничества. А от сотрудничества до симбиоза иногда бывает совсем небольшой шаг. У народа Шоу симбиоз – это чуть более широкое понятие, чем у вас, у разумных. То, что у нас произошло, пусть не симбиоз, но даже выгодой назвать было бы слишком грубо. По крайней мере для нас. А уж корыстью, с твоей стороны, и вовсе оскорбительно. Эта пещера когда-нибудь превратится в твой личный парадный вход. Здесь все, когда-то, измени до неузнаваемости. Но это будет очень нескоро. Мне грустно это говорить, но я не смогу уделять нашему общению много времени, слишком большое количество неотложных дел. Я понимаю, Вика, не надо так печально. У меня у самого дел не меньше. Но, продолжила принцесса, один раз из 10 дней ты будешь приходить сюда, и мы будем с тобой изучать нашу магию, ту, что окажется тебе доступной. Будем изучать твой организм, посмотрим, вдруг там можно будет что-то улучшить. А также на основе этих изысканий будем делать тебе разные эликсиры. Вика, у тебя и без меня столько дел, не то что я был против изучения магии народа Шоу, а тем более их замечательных эликсиров, но я вполне могу и подождать. Не жунди, друг Мо, я найду на это время. Мне самой страсть как хочется покопаться в тебе. Что, там, как там? Пчела потерла лапки в предвкушении достаточно угрожающими движениями, это такой новый опыт, добровольный образец двуногого. Ой, чего-то мне враз перехотелось к вам на занятия, уважаемая принцесса Семьша. Смешно, грустно ответила принцесса, есть просьба, оставь фонарь нам для изучения, очень интересен, с таким народ Шуо еще не встречался. Конечно, принцесса, не вопрос, надеюсь помнишь, что будет если лампочку ткнуть в пузо. У нас коллективная память, друг Мо, мы ничего не забываем, иди, и возвращайся через 10 дней, хорошо, и Вика, если что, трудности, проблемы, что-то перевести или вкусняшку достать со дна морского, караха там какого залетного пришибить, присылай разведчика, не стесняйся. Ладно, я серьезно, Виктория, я поняла, друг Мо, если что, не буду медлить, иди. Не знаю, насколько я прав в своих рассуждениях, но вероятно приток свежих солей и вообще различных частиц необходим для моих аккумуляторов и для зарядки, и, возможно, для строительного материала самих аккумуляторов. Иначе для чего бы проточная соленая вода? А вот тень, не использовать солнечную энергию как-то неправильно, тем более и цвет, сине-зеленый, указывает на то, что какой-то фотосинтез идти должен. Но раз требование обеспечить тень для лучшего функционирования заявлено в условиях, то не будем плодить ненужных сущностей. Взял метровый кусок бочонкового дерева, освободил от мягкой начинки, выбил перегородки и прикрепив внутри этой трубы молниевиков, которые во время процедуры вяленько в меня постреливали слабеньким электричеством, пристроил сию конструкцию в расщелине между кораллами, как раз там, где постоянно гоняла воду туда-сюда приливная волна, и тень тебе, и непрерывный поток воды, все как рекомендовано. Осталось понять, как это все работает и каким образом аккумулятор прикрутить к моим водометам. Ну, пусть пока полежат, есть у меня занятие и поинтересней. Метровый кусок плети открученного ананаса, толщиной с мой большой палец руки, лежал передо мной. Я еще раз посмотрел свои параметры за жизнь, 110, выносливость, 59, и главное регенерацию, 40. Стоит ли кинуть куда-либо дополнительных очков, или рискнуть так как есть. Свободные очки, это дело такое, заработать трудно, потратить легко. Их и так осталось 15, а мне хотелось бы, если все пройдет успешно с метровым куском плети, еще и бичом прибарахлиться. Ладно, рискну как есть. Легкий чирк острым ножом, и из ладони быстро закапала горячая кровь. Я поднес свежий срез плети к порезу. Вы хотите осуществить привязку этого предмета? Да нет, да, предупреждение. Привязка, магический ритуал начального уровня. Вмешательство и помощь во время привязки невозможно. Ритуал может быть опасен для вашей жизни. Хотите осуществить привязку? Да нет, да. Плеть вдруг дернулась словно живая и впилась, по-другому и не скажешь, в рану. Мякоть ладони заметно побледнела. Сказать, что мне было прям очень больно, не могу, но болезненно, это точно. Я вызвал полосы показателей для лучшего контроля состояния. Пока, все шло лучше, чем я предполагал. Все значения пребывали в уверенном зеленом спектре. Кусок плети, теперь совсем похожего на щупальце, мелко вздрагивая и судорожно подергиваясь, потихоньку стала буреть от напитавшей его крови. Сколько ей нужно? Пол-литра? Литр? Будь плеть пустотелой по всей длине, и то вряд ли больше влезла. Но тут процесс магический, кто его знает, сколько кровушки моей отсосут. Минут через 5, так мне показалось, плеть окончательно покраснела и, вдруг, отцепившись от пореза, ловко навернулась на мою ладонь плотным клубком. Поздравляем вас! Привязка успешно произведена, ваши характеристики в связи с успешным завершением процесса увеличились. Сила, выносливость, жизнь плюс 1, мана плюс 2, мельком глянул на показатели, лишь жизнь стала слегка желто-зеленой, а остальное и вовсе было в порядке, а не так страшен четр, как его малюют. Я поднес этот клубок поближе к носу и внимательно оглядел со всех сторон. ХМ, говорите, управляется мысленно. Я только успел себе представить, что хочу, как плеть стремительно оплела мое предплечье, от локтя до кисти, и на руке у меня оказался плотно притянувшийся к коже монолитный ребристый наруч. Никакого неудобства в виде давления или потери подвижности я при этом не ощутил. Однако прикольно. Я с интересом осматривал свой первый привязанный предмет, который постепенно из красного снова становился темно-зеленым. Я сжал кулак и, на нем также быстро сформировалась сложно переплетенная конструкция, похожая на кастет. Постучав в каменную стенку, убедился, что кастет весьма прочный и неплохо гасит болевые и ударные нагрузки. А если так, плеть быстро завязалась узлом на запястье, а свободным концом я захлестнул древко дротика и рывком притянул его к себе. Вот оно как, я тщательно осмотрел древко, на котором плеть свернулась в один из простейших морских узлов, который, кстати, так просто не развяжешь. Я мысленно дал команду, и узел тут же завязался и соскользнул с древка. Очень интересно, а что скажет нам товарищ Маузер, то бишь опознание? Привязанный предмет, владелец, господин Мо, название отсутствует. Без дополнительных статов, функционал зависит от характеристик хозяина. Предмет приобрел свойство к интеграции. Без дополнительных статов, это что-то новенькое. Я задумчиво потер подбородок, зависит от моих характеристик. Угу, как всегда, догадайся сам, Что ж, мне не в первый. Приступим к испытаниям. Пару часов я развлекался различными способами, определяя, как и какие параметры влияют на привязанный предмет. Все оказалось не так уж и сложно. Во-первых, выяснилось, что плеть могла выполнять лишь несколько простейших конфигураций на моем теле. Скрутиться плотно и затвердеть, как тот же наруч, либо свернуться жесткой спиралью, намотаться клубком а-ля щиток или подобием кастета. Могла повиснуть совсем расслабленно, словно веревка, или в полужестком состоянии. Причем даже вися на руке мягким кольцом стряхнуть плеть, без моего на то желания, не удавалось. Вроде и невеликий функционал, но это как посмотреть. Имея голову на плечах, из этого можно извлечь массу замечательных возможностей, да. А вот в отрыве от тела, во время броска, плеть всегда представляла из себя мягкую веревку, до тех пор как не наматывалась на какой-либо предмет. В этот момент она могла скрутиться и задеревенеть, или остаться такой же мягкой и эластичной. Могла просто удерживать жертву, а могла реально душить. И вот это уже зависело от моих параметров. Дистанция броска, максимально, 8 метров, то есть мой теперешний уровень. Длительность удушения, мой показатель выносливости, 1 единица, 1 секунда. Итого, ровно 1 минута. Пока удастся за минуту задушить, например, человека, ну, смотря как сдавить, и что сдавить. 10 маны уходит на активацию команды, например, души, или удерживай. Причем надо заранее активировать команду перед тем, как пустить плеть в дело. Скорость и, возможно, сложность затягивания узла, а также перестроение плети на теле, зависит от аналогичных моих показателей, а они у меня совсем неплохи. Соответственно, 19 скорость, ловкость 17. Это очень прилично, если сравнить, что средние показатели обычного человека равен 8-9. Но, что интересно, когда контакт с моим телом не разрывается, душить плеть способна гораздо дольше, чем в отрыве от него, около 4 минут. Думаю, в этот момент к выносливости подключаются и другие характеристики, в том числе и реген. Если плеть оставалась у меня в руке, то могла задеревенеть в виде ровной и прочной палки, а вот в отрыве – нет. Также, если предмет, на котором завязалась плеть, по каким-то причинам вышел из радиуса 8 метров, то плеть тут же безвольно спадает. Еще выяснилось, что толщина прослойки в виде кожи или замши, а так думаю и ткани, приблизительно в 1 сантиметр никак не влияет на функциональность плети. А вот толще, увы, отваливается безвольным куском. Так что, не мегадевайс, но в целом я очень доволен. Я назову тебя просто «душилка», пробормотал я, удовлетворенно поглаживая мягкие кольца плети, охватывающие мое предплечье. Вспомнив затраты на привязку душилки, добавил и, пожалуй, у меня хватит здоровья и на бич метров 5. Плеть для бича я выбирал особенно тщательно. Я, кстати, в своих странствиях нашел еще пару этих странных, но очень полезных растений. Как не возмущался крученый ананас, пытаясь отравить меня своими запахами, как не цеплялся за меня медленно скручивающимися плетьми, но все же самую лучшую из них я у него отрубил. Длинный около 5 метров, толщиной у комля как раз, чтобы было удобно держаться, и очень прочный. Пришлось несколько раз приложиться топором, пока отрубил. Сам процесс с привязки ничем, в принципе, не отличался. Лишь больше времени, чуть больнее, и практически на пределе моих характеристик. Не сказать, что я чуть не помер, но, пожалуй, если бы плеть была длиннее на 1-1.5 метра, то очень вероятно и не сдюжил. Функционал был приблизительно как и у душилки, с той лишь разницей, что выпускать из рук бич нельзя было вообще, а еще он мог скручиваться в небольшой щит, типа «баклер». Хлестал бич знатно, ветки толщиной смолец срубал подчистую. Изменяемая жесткость позволяла делать, как говорится, вещи. Он мог, следуя моему желанию, измениться в пределах от твердой пятиметровой иглы до состояния веревки в любой пропорции на любом участке. Это круто, я вам скажу. Наверное, немало надо будет потратить времени и сил, чтобы овладеть всем доступным спектром возможностей бича, но оно того стоит. Да, стоит. Немного подумав, я вложил в него 8 очков. В обычном режиме бич сдавливал с нагрузкой в 5 атмосфер на КВСМ. Это немало. Было дело, в моей длинной жизни, намотался мне как-то пожарный рукав, шланг в простонародье, на ногу, а тут вода пошла. Там и было-то давление около 5 атмосфер, а сжало так, что небо с овчинку показалось. Так что, 5 – это прилично. Ну а с мегаимбой дух и воля, все 15. А это гарантированные переломы костей. Человеку, уж точно. А еще, у бича, вылез приятный бонус. Некая виртуальная шкала, на которой я мог регулировать силу давления прямо в процессе, так сказать, в пределах тех же 5 атмосфер. У душилки такой опции не было. За бич отвалили по плюс 2 к жизни, силе, выносливости и мане, и по плюс 1 к ловкости и скорости. И это хорошо. Единственный минус – привязанные предметы не помещались в инвентарь. Прятать внутрь пространственного кармана душилку и бич-сумка оказывалось напрочь. Наверное, таким образом реализовывалась некая вселенская справедливость, таскать с собой подобные убер-плюшки штук так под 100, в волшебной сумочке, не напрягаясь, не выйдет, только на себе любимом, а это уже совсем другая история. 6 дней я, наконец-то, наслаждался покоем и, можно сказать, ничего не деланием. Сезон штормов явно закончился, ветер не поднимался выше приятного слабого бриза, океан успокоился и вошел в минорную стадию, его воды быстро очистились, я валялся на горячем песке, купался, вкушал яство, никуда не бежал, не торопился, не мутил алхимию, не спасал каких-нибудь разумных, не сражался с разными гадами, лишь регулярно тренировался с пальмой, кидал душилку на точность, и отрабатывал приемы с бичом, осваивая тонкости его владения. Но вряд ли это можно назвать нагрузкой, скорее удовольствием. Вечерами, любуясь фееричными закатами Океании, пропаривал себя в ванне, попивая фруктовые фреши, и сожалел лишь о том, что не мог разделить сие сиборитство с большой пчелой Викой или Рамзесом. Но лучше, эх, мечтать так мечтать, конечно же, с Евой. ГМ, да, сходил пару раз на охоту, не столько от того, что нечего было есть, сколько опробовать бич и душилку в реальном деле. Что ж, даже не том уровне, на котором я их освоил, они показали себя превосходно. Душилка легко заплела ноги маленькой косуле, а бич оставил глубокую рану у нее на шее с одного удара. Кролла, который попал под удар, в другой раз, вообще почти попалим перерубило. А какой экстаз было лететь среди деревьев с помощью бича, цепляясь за ветки. Словно легендарный Тарзан на лианах, надо было лишь вовремя отцепиться от одной ветки и, еще в полете, захлестнуть следующую. Иногда мне это не удавалось, и я падал, и весьма чувствительно, но только смеялся от переполнявших меня чувств, от восторга молодого тела, от силы, от ловкости. На ногах удобные мокасины с крепкой подошвой из кожи чипака, свободные штаны из мягкой замни, такая же рубаха, поверх которой накинута накидка из кожи невидимой смерти, перепоясанная, крест на крест, бичом. Душилка обвелась вокруг волос, собранных в конский хвост, удерживая из надежнее, чем резинка. На поясе нож и клевец, в руках пальма. Через плечо висит волшебная сумка, она хоть и сильно потрепана, но все еще исправно выполняет свои функции. В ней лишь несколько простеньких эликсиров, да небольшой сухпай. Еще один небольшой мешок, типа сидр, висит за плечами, не стесняя подвижности. В нем лишь маска и ласты. И вот, я, весь такой отдохнувший и экипированный, готов к новым приключениям и геморру на одно место. На самом деле, я не ищу приключений, они меня сами как-то находят. Вот и сейчас я иду не за ними, а навстречу с Викторией. И сильно надеюсь обойтись бюджетным вариантом. Сходил, поделал дела и обратно вернулся. Да, так было бы хорошо. Во время первого посещения пчелиного зуба я подвергся тотальному изучению собственного организма большими пчелами. Для меня, оторвавшись от более важных дел, пчелы-шахтеры выгрызли пару порошков, чтобы удобнее вылезать, и практически анатомическое ложе, на которое меня и уложили, заставив раздеться. Помимо Вики рядом суетились несколько странных пчел, а парочка так и вообще ползали прямо по мне. Я таких еще не видел, и даже опознание показывало над ними только вопросы. «Извини, друг Мо», жундила как всегда Виктория, «тут пока все быстрым крылом, не функционально, неправильно, отвратительно, никаких условий для работы». В голосе принцессы звучали нотки неудовольствия и отвращения. «Мы это изменим, со временем, но давай пока так». «Давай так», согласился я, чтобы не спорить с принцессой лишний раз. «Все равно бесполезно, лежать было достаточно комфортно, несмотря на то, что мне пришлось раздеться. А, что вообще происходит? Мы должны исследовать твой организм, друг Мо, на предмет способности к изменению пластичности для нашей биомаги, чтобы понять, что ты сможешь перенять от нас, а что нет, ведь ты не из народа Шуу. Наша магия – это наполовину наука, а наука наполовину магия. Такие мы странные существа. Мы возьмем частички твоей кожи, крови, слюны, лимфы, еще разные. Нужно понять скорость прохождения сигналов в организме, электрические и химические процессы». «Стоп, стоп, принцесса». Я даже привстал с ложа и сел, скрестив ноги. «Состояние крови, прохождение сигналов. Сейчас я тебя, возможно, удивлю. Наверное, никто из народа Шуо еще не встречал такого, как я. Дело в том, что у меня нет постоянной внутренней формы, так сказать. Я очень изменчивый товарищ. Что ты имеешь в виду? Сейчас попробую объяснить. Дело в том, поразительно, восхитительно, великолепно. Мы, весь народ Шуо, не думали, что двуногие разумные вообще способны на такое. А двуногие маги, неужели они не изменяются внутри с приобретением способностей и ростом могущества? Маги, да, при нападении на города нам приходится часто с ними сталкиваться, но, как правило, внутренние изменения у них незначительны, и в любом случае, очень медленны. В основном могущество основано на изменении накопителя маны, а это 2-3 органа, не больше, и внешних источников силы, амулеты, артефакты. Ау, принцесса, вы знаете, что такое мана, амулеты и тому подобное. Господин Мо, если бы у принцессы было лицо, то, судя по интонации, она смотрела бы на меня как на дурочка. Ты вообще-то понимаешь, с кем тебе повезло общаться? С самым древним и могучим разумом на этой планете. Если про магию мы знаем, скорее всего, не все, то знаем побольше многих. А уж элементарное. Вика покрутила головой, типа ай-яй, как же так, мда и правда, чего это я? Мне пришлось признать, что слегка затупил, но это все мелочи. Бодро продолжила Вика, такого, чтобы за 3 часа изменить внутреннюю структуру тела, его биохимию, полностью и с заданными параметрами, а потом вновь вернуть к базовым, так сказать, значениям, это просто великолепно. Есть организмы, особенно в глубинах океана, которые могут демонстрировать фокусы и покруче, но никто из них не является хотя бы полуразумным. Просто животные. Чем выше на ступени эволюции находится вид, тем меньше его возможности к быстрой трансформации себя, как организма. А народ Шуоу, мы можем изменять себя, как конкретную особь, в течение жизни в больших масштабах, но это не идет ни в какое сравнение, если планировать свойства особи заранее. Покопаться в ДНК, ау. Друг Мо знает, что такое ДНК. Я удивлен, что это ты о нем знаешь. Я думаю, принцесса зловеще потерла передние лапки, а введем-ка мы тебе какую-нибудь парализующую жидкость, и пока ты будешь лежать смирно и не хохмить, разберем тебя на запчасти и посмотрим, в каком месте ты такой умный. Увы, тебе, принцесса, любая жижка, которая попадет мне в кровь, скорее всего, не заставит меня даже почесаться. Увы тебе, ибо по этой причине ты теперь будешь регулярно мешать в крови всякие яды и плеваться в соту, а мы будем изучать. Поэтому хватит болтать и ложись обратно. Пойдем по классической схеме: анализы, размышления, эксперименты, снова анализы. А хочешь, еще покажу кое-что? Я, словно заправский фокусник, проделал несколько эволюций с душилкой. Ты все-таки провел привязку, друг Мо. Вика сразу догадалась, что перед ней. Это великолепно. Нам, очень редко, приходилось видеть подобные предметы во время нападения на гнезда. К сожалению, как только погибает хозяин вещи, а это исключительно маги, она рассыпается в прах. Сколько мы его не изучали, так ничего и не выяснили. Можно мы возьмем образцы этого щупальца? Да ради бога. Ах, какой прекрасный день сегодня. Ложись скорее, мне не терпится начать. Я улегся поудобней. Надеюсь, предстоящие процедуры не болезненны. Доктор, а чем вы, подопечный? Не надо волноваться. Отгрызем ногу, даже не заметите. Вы, кажется, еще утверждали, что обладаете магией огня, имеете сопротивляемость к электричеству и носите симбиотов в волосах. Язык мой, враг мой, и еще бессмертный. Да, технически. Ах, какой прекрасный экземпляр, великолепный. Большая пчела хищно пощелкала зазубренными жвалами. Приступим. Ох, что-то я уже очкую. В целом так и прошли три моих посещения пчелиного зуба. В основном сбор анализов, демонстрации способностей, в небольших опытах и экспериментах. Меня заставляли то плеваться ядом, то пыхать огнем, нагревать предметы и даже пару раз долбануться электричеством от небольшого чипака. Слава богу, убийцы не потребовали. Каждый раз к Вике и уже виденным ранее пчелам присоединялись еще пара новых странных созданий. С пчелами они имели лишь отдаленное сходство. Специализированные ассистенты, так пояснила их появление принцесса, специально выведенные для моего изучения. Штат исследователей, так сказать, разрастался. В процессе мы много говорили. Общий разум – это такая фича, когда ты можешь делать несколько дел, полностью сосредоточившись на каждом, без ущерба для остальных. Фантастический потенциал, если подумать. Так я узнавал, как движется развитие гнезда. До звания города, так сказала Вика, ему еще очень далеко. По ее словам, все было прекрасно. Не без проблем, конечно, но это стандартные проблемы молодой семьи, алгоритм преодоления которых давно известен. Очень великолепное место, друг Мо, очень. Просвещала меня Вика, богатые ресурсы и на суше, и на отливном дне. Эльдорадо. Есть несколько интересных новых видов живых существ. Пчелиный зуб, мы все решили оставить это название, очень хорош. Много внутренних полостей, трещин, неоднородности в структуре, и в то же время он очень крепок и устойчив. Есть еще несколько подводных выходов, намного меньше этого, но все равно, в нашем городе будет прекрасная вентиляция. Я, наверное, сильно отвлекаю вас от собственных дел. Однажды было заикнулся я. Глупости? Принцесса не на шутку рассердилась. Не говори глупости, друг Мо. Передать тебе что-то из нашей магии – наш долг, наша благодарность. Мочи. Это раз. Изучить живого двуного мага. Как ты думаешь, друг Мо, сколько раз удавалось это сделать народу Шоу? Угадай с трех раз, как ты говоришь. Нет, угадай с одного раза. Да ладно. Что? Я был откровенно поражен. Вы, непревзойденные биохимики, не сообразили наширять какого-нибудь мага транквилизаторами, чтоб упал бревном и не отсвечивал, чтоб магией не мог воспользоваться. Я неправильно выразилась, друг Мо, не живого, а добровольно сотрудничающего. Парализовать, отправить в кому, временно лишить магических способностей, это можно. Великие семьи могут даже подчинить разум мага, ненадолго и с фатальными последствиями, но каждое такое вмешательство искажает картину исследования магии. Магия – это такая штука. Если бы она поддавалась научному препарированию полностью, разлагалась на составные частички, из которых можно было бы собрать что хочешь, если бы. Но это далеко не так, это магия. Вика воздела лапу вверх. Великие семьи могут управлять разумом двуногих. Меня очень заинтересовало это заявление. Могут. Но мозг обращенного яростно сопротивляется и быстро разрушается. Ментальная магия вообще очень тонкая штука. Ей можно отпугнуть, заморочить, убить. Ей можно дружить. А вот поработить и держать на поводке, хоть сколько-нибудь приемлемое время, не получится. Это утешает. Не волнуйся, друг Мо. На такое ментальное напряжение, как временное порабощение, кроме великих семей народа Шоу, никто не способен. Насколько я знаю, возможно, муравьи, арахниды и прочие древние народы, точно, нет, слабо социальны. Даже некоторые карах, монстры ментала, убить могут, поработить, нет. А тот, кто может убить, таких много, есть такие. Не сказать, что много, но есть. Вика, заявил я решительно, ты расскажешь о них все, что знаешь. И еще, я хочу защиту от таких тварей. Это возможно, ГМ? Принцесса задумчиво потерла лапками голову, значит, включим в программу расширенное изучение мозга. Я, нередко, транслировал различные картины бытия двуногих. Полезное занятие для тренировки ментальных способностей. Больше всего пчелам нравились мультики, добрые и смешные. Ролики о животных и природе тоже смотрели с удовольствием, некоторый интерес проявляли к комедии, детективов, криминальных мелодрам, не понимали вовсе. Битвы, что придуманные, что бывшие в реале, смотрели с сильными эмоциями. Боль, горе, жалость, сострадание, наследие многотысячелетней войны. Иногда мне, в ответ, показывали куски грандиозных сражений между двумя народами разумных пчел, иногда битвы против других насекомых, фантастических существ, времен юности Океании, в красках, звуке, запахе и других подробностях. Феерично, больше добавить нечего. Конкуренция друг Мо, конкуренция, Вика любила растечься мыслью по древу, одновременно совершая сразу несколько дел. Я тоже любил растечься мыслью, только вот мощности процессора на другие дела уже не хватало, если только на что-то несложное и монотонное. Во время войны, бедствий и катаклизмов, мы, единый народ, весь наш потенциал, все наши знания мы сольем в одно, чтобы выжить, но в мирное время конкуренцию среди семей никто не отменял. Это правильно, так достигается разнообразие и развитие народа Шуу. Каждая большая семья, а уж тем более великая, имеет свои маленькие секреты. Они дают им всяческие преимущества. Нет, не для того, чтобы сокрушить и подчинить другие семьи, или захватить весь мир. Мы не крох, и не двуногие разумные, которых иногда и разумными назвать трудно, а для того, например, чтобы принцесса семьи Ша обратила на себя внимание прекрасного принца, который не обратил внимания на других принцесс. И знаешь почему? Да, почему? Вика явно ждала моего вопроса, и я не подвел. Потому, что у семьи Ша есть маленькие секреты, как сделать свою принцессу более привлекательной. Какое коварство, именно. Но если серьезно, то личные секреты семьи – это залог успешности каждого ее члена и залог выживаемости всего вида. Семья, не накопившая внутренний потенциал, никогда не станет даже большой, а значит не даст потомства, которое продвинет мой народ по спирали эволюции чуть дальше. Ты сетуешь, что я трачу время на твое изучение? Хе, очень редко, очень и ненадолго, народу Шоу попадались живые маги. В основном, конечно, мертвые. Какие-то знания общие о них у нас есть, но те исследования, что провожу я, о таких даже не слышала. Думаю, я первая. То, что может повлиять на общее благо народа, я, когда-нибудь, передам в другие семьи, но немножко маленьких секретов оставлю лишь для семьи Лаки. Ведь великая семья Лаки звучит много лучше, чем молодая семья Лаки с однокрылой принцессой во главе. Несомненно, пробормотал я искоса, наблюдая, как на грудь мне пристраивают странную склизкую кляксу, извлеченную из большой соты. Вот, ты говоришь, что твои поступки слегка корыстны по отношению к нам. Куда тебе? Мы все извлечем из тебя, для себя, корысти куда больше. А что это за хрень у меня на груди? Амеба уже растянулась на всю грудную клетку и мелко завибрировала. Слегка щекотно. Не знаю, зачем ты сидишь в разогретом пару и еще утверждаешь, что это великолепно, но слово «не парься», которое и обозначает отрицание этого действия, удивительно точно. И «не парься, друг Мо, лежи спокойно». В перерывах между посещением пчелиного зуба я, соблюдая инструкции, данные Викой, варил алхимию из различными ингредиентов, которыми она же меня и снабжала. Множество сот различного объема, контроль нагрева смесей, до градуса и до секунды, облегчал процесс, нет слов. Мои способности к ядам и редкие алхимические вещества от пчел давали замечательный, а иногда и неожиданный результат. Эликсиры, мази, жидкости и даже газы, лечебные, бодрящие, восстанавливающие ману, жизнь, регенерацию, боевые коктейли, хитрокрученные яды. В промежутке между вторым и третьим посещением Виктории я взял четвертый ранг алхимика, а к нему очко к распределению, по единице к интеллекту и плюс 2 к мане. Еще, наконец-то, продержав в разных едких и кислотных алхимических жидкостях полосы железа, тем самым повысив в них, где содержание чистого железа, где легирующие добавки, а где еще чего-то алхимически полезное для металла, я отковал себе булатный нож. Сложив и нагрев подготовленные пластины, долго долбил их первомолотом на первонаковальне, скручивал, складывал и снова долбил. Не раз применял опознание для выявления скрытых дефектов. Стачивал неровности на ножном точиле, который сам же и собрал, придавая окончательную форму лезвия. Затем неспешно полировал на различных самодельных кругах. Обмыв в кислоте, явил на свет замысловатый узор серых и стальных линий, остро наточил. И вот, когда я сам себе признался, что удовлетворен полученным результатом. Та-дам! Поздравляем вас, господин Мо! Вы не остановились на достигнутом, явив этому миру железо, и отковали первый булатный клинок. Человечество, постоянно экспериментируя, открыло много сплавов металла, чтобы найти лучшие для изготовления холодного оружия. Были сплавы прочнее, были красивее, ценнее, даже надежнее, но вершиной сплава для холодного оружия так и остался булат, или дамасская сталь, или хоролук. У него было много названий, но суть одна – этот сплав и холодное оружие – суть неразделимые понятия. «Поздравляем, господин Мо, вы повысили свой ранг оружейника до четвертого. Дерзайте, господин Мо, ведь четвертый уровень – это только начало длинного пути совершенства. Сила плюс один, выносливость плюс один, интеллект плюс два, мана плюс два. Вам доступно одно очко, свободное к распределению в характеристике». И следом – тадам. «Поздравляем вас, бла-бла-бла, и на тебе третий ранг кузнеца за тот же булат, что вполне логично, и плюсики к силе, выносливости, жизни и интеллекту по одному, и два к мане». Не успел я порадоваться, как снова, тадам. «Господин Мо, два ранга в разных профессиях, это отличный результат, вы повысили не только их, но и ваш собственный уровень. Поздравляем, ваш уровень, 9, плюс 2 ко всем основным характеристикам, плюс 1 ко всем дополнительным. Вам доступно 5 свободных очков к распределению. Ну, что сказать, просто прелестно. Все это, конечно, хорошо, но нож надо было доводить до ума. С помощью травления, нанес переплетение растительных узоров на лезвие. Еще 4 дня я покрывал резьбой небольшой круто изогнутый рог местного, ну пусть будет, оленя. А потом насадил ручку на клинок. Не успокоился и, сделав деревянный штамп, подформовал тот же растительный орнамент на ножнах из плотной, желто-коричневой, кожи чепека. Когда я завершил все, что задумал, и окинул взглядом получившуюся вещь, то испытал чувство гордости и морального удовлетворения. И за то, что получилось, и за себя самого. Конечно, сравнивать нож, подаренный мне Евой, этим ножом некорректно, но черт возьми, этот, мягко говоря, был не хуже из стесненных ножен, выглядывала резная геометрическими узорами рукоять, с хищно изогнутым и заостренным концом. При необходимости такой конец, на обратном махе, легко можно загнать под ребро или челюсть. Я взялся за нее, она легла в ладонь как родная, и медленно вытянул нож на свет. Покрытое прихотливым узором лезвие, классической формы, длинной около 20 сантиметров, тускло поблескивало в лучах вечернего солнца. Заточка, то, что для ножа самое оно. Часто, чтобы подчеркнуть остроту, говорят, волос брить можно, но меня, кое-что понимавшего в холодном оружии, это всегда забавляло. Ножу не обязательно брить волос, так же, как и гвозди рубить. Он должен быть острым, надежным ножом, а не бритвой и зубилом. Но это так, отвлеченные мысли. Я слегка покачал нож в руке, баланс отличный. Им, конечно, можно резать мясо или помидоры, можно стругать палку, при острой необходимости ковырять зелю, это все и много другое, он сделает легко, но этот нож не для мирной жизни, он для убийства. Порезать овощи, фрукты я сделаю другой. Качеством не хуже, но поменьше, поутилитарней. Я еще раз поймал лучи солнца на узорчатое лезвие и скромно улыбнулся. Неплохо, совсем неплохо. И в этот момент опознание выдало короткую надпись над лезвием ножа. Боевой нож. Мастер, господин Мо. Прочность высокая. Дополнительное свойство. При попадании в уязвимую точку есть шанс 100% критического удара. Ба, а вот и мое первое оружие со статами. Восхитился я, 100% критического удара, однако, так мне это понравилось, что вдогон, я сделал себе и обеденный нож. Лезвие булатное и всего сантиметров 12. Ручку сделал из твердого, очень красивого по структуре, темно-красного дерева. После полировки его даже лаком покрывать не было необходимости. И уж тут я наточил лезвие, и правда бриться можно. Как раз для мяска, да фруктов, овощей. Ножны тоже украсил тиснением, почему бы и нет. Люблю поэстетствовать, знаете ли. И на все это познание мне выдало. Нож малый, мастер я, прочность высокая, дополнительное свойство, острая кромка. Ну раз такое дело, переделаю и пальму. Нырну на дно морское, поднаберу железо, раскую в полосы, вымочу в растворах едких. Но это уже после посещения Виктории. В этот раз мне не пришлось плеваться ядовитой слюной, пыхать пламенем и накаливать различные предметы. Не просили удариться током, не выдрали пук волос, и даже кровь брать не стали. Просто приказали лечь на ложе и не дергаться, а потом облепили всего холодной штукой, похожей на, пусть будет, кисель. Оставили только рот, да нос открытыми. Ощущения непередаваемые. Да еще похоже, это протоплазма живая зараза. Елозит по мне, медленно перемещается, и кажется заползла глубоко в уши. И слава богу только, мать ее, в уши, а никуда еще. Даже не хочу знать, Вика, чем вы меня обляпали, но надеюсь не консервантом, чтоб не потерял вкусовых качеств от долгого лежания. Надейся. Знаешь, принцесса, мне кажется, общение со мной плохо влияет на неокрепшие умы. Раньше юмор был у тебя гораздо проще, позитивнее и добрее. А что ж ты хочешь? Любое общение разумов накладывает отпечаток. И ты, когда-нибудь наберешься от нас ума и мудрости, и мы прикоснулись к такому неизведанному понятию, как юмор двуногих разумных. Нам понравилось, эй, алло, что значит, когда-нибудь наберусь ума и мудрости? Да я знаешь какой умный, 30 единиц интеллекта, а мудрый такой, аж самому страшно. А еще ты веселый и я, мы все тебя любим. Да уж, так любите, что в сопли радости упаковали. Это зародышевый биогель на основе твоей клетчатки, и он, а, что тебе объяснять? Все равно ты ничего в этом не смыслишь. Мне, вообще что делать-то надо? Пока просто лежи. Как только гель полностью подключится, тебе надо будет просто уснуть. Мы бы усыпили тебя химическим способом, чтобы было быстрее, но сам понимаешь, не с твоим организмом. Просто спать, просто спи. Ну, это я запросто. И да, пожалуйста, не жундите громко крыльями, спать будете мешать. И я уснул. А что? Тихо. Тепло. Это поначалу кисель казался холодным и противным, но быстро согрелся и стал теплым, мягким, таким обволакивающим. Проснулся и не помнил, снилось мне что-то или нет. Виктория сидела напротив меня и, казалось, смотрит очень задумчиво. Исследования завершены, ну на том убогом уровне, который сейчас доступен. Но даже так, многое стало ясно. Через 3 дня ты должен снова прийти сюда, мы обработаем данные и тогда мы поговорим предметно. Хорошо. Я соскользнул в воду, гель засох и неприятно стягивал кожу. Я не стал выяснять подробности слишком задумчивого голоса принцессы. Узнаю все в свое время. Через 3 дня я буду.